эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 октября 2017 года, среда. По одному из старинных 14 день месяца божественного начала, 7526 лета, третейник. Начинаем живой эфир. Настоящие белые маголо-тартары. Это первая часть темы. А вторая – Тартарская империя, наследница Скифии. Вот такая интереснейшая тема, на мой взгляд. И автор-сказитель тоже интересный человек. Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. Тема выбрана тобой, я так думаю, не случайно, и, скорее всего, она последовательно является последовательной вот в той череде тем, которые ты уже освещал. Совершенно верно. Это сейчас, я думаю, нам удастся показать, что одно идет за другим. И Дария, и есть прародина не только всей цивилизации, но и даже так называемых загадочных моголо-тартаров. Поэтому я надеюсь, это удалось показать с помощью этой статьи и донести до наших слушателей, для чего это и было сделано, потому что одно тянет за собой другое. Ведь, я думаю, каждому интересно вместо загадок истории, где одна загадка прикрывается другой, выстроить нормальную логическую цепочку. Кто, откуда, дай куда. Без каких-то политических или сиюминутных интересов. Узнать, как оно было на самом деле. Плохо или хорошо – это другой вопрос. А нашему человеку интересна правда. Поэтому нам это интересно, я надеюсь, людям тоже будет интересно увидеть наконец-то этих моголов, тартар, узнать, откуда они, кто они, как они выглядели по-настоящему, без прикрас. И откуда же взялась та же Тартарская империя, куда делись скифы, так называемые загадочные, и где же все это происходило, почему, каких огромных кусков истории и прошлого нам не показывают, а они есть. А мы в этом не ограничены и предлагаем вам ознакомиться. Поэтому была создана эта статья, потому что информации настолько много, что информация просто уже просится. Это я бы назвал так. У меня эта статья попросилась. Говорит, ну покажи же нас, покажи, сколько ж можно скрывать эти факты, которые существуют. Вот поэтому она была сделана. Правильно ты заметил, Алексей. То есть такая демонстрация была под окнами с плакатами, транспарантами. Требуем, требуем у нас статью, требуем статью выложить, требуем провести эфир. Примерно так, да? Ну, примерно так, только на информационном плане, потому что информация шла таким потоком, что статья оказалась самой большой из всех мною создаваемых. И, как ты правильно заметил, она состоит практически из двух, а на самом деле четырех статей, которые были умещены в две. Ну, хоть для какой-то компактности и культуры, а не для целой книги. Ну, по крайней мере, на этом этапе. И поэтому без этого нельзя двигаться дальше. Это основа основ для любого искателя и настоящего того человека, который интересуется прошлым. Потому что не знаешь прошлого, не имеешь будущего. А нам интересно не только иметь будущее, но и управлять им. Поэтому я и предлагаю эту статью, которая сама попросилась, я подчеркиваю, да, она... Как говорится, в информационном плане просила, покажи нас, зачем же нас забыли на такой долгий период. Пора, пришло время и вспомнить. Попугиваешь ты меня фразами, что очень длинная, самая большая, думаю, хватит ли нам эфира. Ну ладно, если уж она такая большая, то тем более нет смысла еще заниматься красноречием здесь. Давай-ка сразу я тебе передаю микрофон, и ты принимаешься за дело, чтобы уже не откладывать долгий ящик. Вперед и с песней. Благодарю, Алексей. Да, давайте приступим, потому что, я надеюсь, всем будет интересно. И уточняющие вопросы не заставят нас засидеться здесь до утра. Ну, к самой статье. Традиционно, для того, чтобы наш эфир был более содержательным и совершенно конкретным, мы его проводим по статьям и видео, которые вы можете найти либо на моем YouTube-канале, либо на сайте КОНД, где содержатся все мои статьи, а поучаствовать в прямом эфире и с вопросами своими в живом эфире добавиться на Народное Славянское радио. Помните, что на дворе 21 век. Если вам понравится видео, распространяйте его, ставьте лайки. И не забывайте, что наша сила в правде. Чем больше правды, тем лучше. Так вот же, всем интересно, неужели белые моголы это тартары были? Ведь нам история-то рисует их совершенно, мягко говоря, не белыми. И тартаров, и могол нам рисуют представителями, как бы сказала современная наука, монголоидов. Или желтых, или я бы их назвал, скажем так, родственниками чукчей. Почему родственниками чукчей? Вы поймете чуть ниже, потому что, оказывается, монголо-татарская ига и все истоки монголо-татарии находятся в сегодняшнем Чукотском автономном округе России. Ну, примерно в том регионе, потому что регион все-таки большой. Так, значит, экран хорошо видно, Алексей? Как, нормально? Все работает, я правильно же понимаю, да? Я тебя вижу. Как это в фильме «Аватар»? Я тебя вижу. Да, листаешь, вижу, да. Да, и параллельно мы поясним такие понятия, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, люди, кто такие дети Тархайтары, Гог и Магог, кто такие моголы, какое магическое и техническое наследие они оставили нам. Речь идет о робототехнике, управлении погодой, пирамидов. Также эта статья создана для того, чтобы показать весь путь моголов от их северной прародины с забытыми там пирамидами. Это Дальний Восток сегодняшней России, так называемый. И тот путь, который они, эти моголы, проделали до Африки и до Колумбовой Америки. И все это объединение называлось именем Перуна или Империя. Такие, мы встретим все эти названия по всему миру и найдем, в основном мы будем трогать европейские источники, потому что они, скажем так, сегодняшние хозяины истории. Вот мы к ним и обратимся. Посмотрим, как же они видели, например, тех же татаро-моголов. И начнем мы со знаменитого Чингисхана. Вот этот рисунок Чингисхана на соколиной охоте. Это рисунок первый. Он из китайских степей для разнообразия. Из так называемой Чины. Вот он, знаменитый Чингисхан. По словам историкам, прародитель всех моголов, тартар. И на этой картинке, о чудо! Почему же он такой рыжеволосый, голубоглазый и похож на простого славянина? Ничем не похожего на тех, кому нам сейчас пропагандируют историки, в фильмах показывают. Ну, может быть, в те времена уже была такая мода перекрашиваться, там, глаза менять, что-то такое, чтобы на европейцев похоже. Сейчас же многие японцы пытаются вот там как-то китайцы на европейцев быть похожи. Может, в те времена уже эта мода была, может, они уже были заражены ей. Ну, я так тоже подумал, мало ли, а вдруг это единичный случай, который, ну, ошибочный, ну, мало ли, ну, фейк того времени, и все, один, да и все. И продолжит поиски, и поэтому представляю вам дальнейшее продолжение этих поисков. Это уже пошли европейские источники. И вот чудо, на этой гравюре из книги европейской тоже какой-то Чингисхан опять совершенно неправильный, как-то сам на себя, на современного не похож. Как говорится, типичный человек белый, в белых одеждах, в одежде, которая была в те времена распространена на Руси, ведь речь-то идет всего лишь о 12-13 веках фактически, то есть это было совершенно недавно, ну, чисто по историческим меркам. Вот эта книга, иллюстрация из книги «Коронация Чингисхана», миниатюра из цветника истории земель Востока, Хайтан, он же Хетум, середина 13 века. Ну какой-то тут Чингисхан неправильный, ну надо было продолжать искать, потому что, ну может не только китайцы, ну и Ближний Восток ошибался. Но тут пошли интересности, потому что все описывают барджигинов, это могольский род, которому принадлежал так называемый Чингисхан. И вообще-то барджигины переводятся как синеокие, ага. Значит, уже, по крайней мере, китайская миниатюра не врала. Глаза у него были синие. Даже по имени рода его это переводится как синеокий. Также Рашид Аль-Дин в своем сборнике летописи тоже пишет, что Чингисхан принадлежит к роду барджигинов и имеет светлые глаза. Так это еще те времена, а еще в 19 веке там представлен источник, выпущенный в Париже в 1896 году. То есть это уже 19 век, ну куда уже ж? Историки не могут же врать постоянно прям. Глядишь, у них и правдивая информация. Что ж они пишут? У Барджигинов глаза сине-зеленые или темно-синие, где зрачок окружен бурым ободком. Еще один европейский источник вогнал меня в задумчивость еще более глубокую. Оказывается, у Чингисхана был титул. И читаем, какой же титул они приписали Чингисхану. Оказывается, он царь скитской гиперборейской империи. Ну, как-то не слабо. Во-первых, оказывается, Чингисхан, он царь, а никакой не хан. Оказывается, империя его скитская. А мы, кто слушал нашу статью про Китай, я там специально обращал ваше внимание, что кит – это связка прутьев жердей. То есть скиты – это защищенные поселения. Ну, мы об этом чуть ниже еще увидим. Вот она вам пропавшая Гиперборея, так называемая, которую все ищут. Оказывается, он царь этой империи. И вот она империя. А то, что именем Перуна, мы давайте ниже увидим. Давайте продолжим. Может, это были все ошибки. Историки ошибаются. И Чингисхан был как-то по-другому выглядел. Ну нет, опять же, Чингисхан какой-то странный. Вот это еще одна миниатюра. Универсальная космография. Себастьян Мюнстер, Швейцария. Но это уже конец 16 века. Это Чингисхан на смертном одре. Тут у него и сыновья какие-то неправильные, и он какой-то неправильный. Опять та же бородища длиннючая. И все типичные белые люди изображены в одеждах того времени. Ну, смотрим дальше, Жаль. Ну, может, это были ошибки. Еще одна гравюра европейская. Чингисхан в окружении своих войск и пьет он с какой-то баязиткой, согласно подписи из европейского источника. Здесь Чингисхан как-то на чукчу не похож. Вот нам все его рисуют чукча в каких-то звериных одеждах. Нет из звериных одежд на нем, корона простая на нем. Как говорится, как мы видели выше, на голове его колпак, который носили на Руси. Я эту шапку люблю называть русско-татаро-скифской, потому что и у скифов она есть, и она прослеживается сквозь тысячелетия. Одеты они по-интересному, потому что все-таки они находятся в теплых условиях, так что одежда соответствует именно тому времени. Но опять же, вот его окружение. А где же толпы чукч? Ну, надо продолжать искать. Еще одно изображение Чингисхана из Европы. Так и подписано. Чингисхан. Ну как-то, я не знаю. Я смотрел все современные фильмы про монголо-татаров. Таких там нет. А здесь они вот на миниатюрах бородатые, типичные наши люди. Сейчас мы дальше, чем дальше в лес, тем больше странностей. Еще маленькая хоть миниатюрка из того времени. Тут тоже Чингисхан с длинными усами. Опять же в этой шапке, только двойной. Ну, странности одна за другими. А как же Гумилев, например, описывает монголов? Ведь это ж уже наши историки. Вот в книге «Древняя Русь и Великая степь». Он описывает моголов следующим образом. Древние моголы были, согласно свидетельствам летописцев и находок фресок Маньчжурии, народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым. Ну вот здрасте, как говорится, приехали. И для того, чтобы убедиться, возьмем подтверждение этого дана. Еще одна европейская карта, где, как говорится, прямо английским, прямо на карте написано. Моголия блондинистая или великая. Так получается, ну, я больше эту карту покажу. Вот она, эта карта полностью. Вверху красным обведена предполагаемая прародина моголо-татарского ига. У вас был недавно эфир про потоп. Вам уже начинали показывать эти карты, где там были Гоги, Магоги. Мы к ним сейчас дойдем. Так вот, желтеньким как раз и обведено место современной так называемой Монголии, которая подписана «Монголия великая и блондинистая», скажем так, в грубом переводе. То есть опять, о чудо, опять эти моголы оказываются блондины, голубые глаза, светловолосые. Ну вот, вот этот Чингисхан на гравюре Пьера Дюфло. Тут вообще, как говорится, пошел полный беспредел. Булава, пышни вуса, розовые щеки. Ну а где же чукчи? Где же чукчи? Когда же они пойдут-то? Они что, оказывается, тоже родом из современного Чукотского автономного округа России. Вот он, этот Чингисхан, пожалуйста, вот он, подпись «Чингисхан». Это гравюра «Пьер Дюфло». Конец 18 века. Типичная одежда того времени, типичный наш человек. Чтоб, как говорится, не показалось мало, вот его жена. Это его жена. Прям похоже на Екатерину, похоже, вторую чем-то, да, так? Не, ну Екатерина чуть попышнее, там она есть в этой энциклопедии. Что-то, согласись, есть, что-то есть. Ну да. Дело в том, что я просто к тому, что я пытаюсь найти чукчи, я извиняюсь, но мне показывают в каждом фильме, в исторических книгах, я в школе учился, мне пока чукчи в звериных шкурах, чукчи в звериных шкурах. А где же чукчи? Если интересует, где чукчи, я там знаю, на Дальнем Востоке у нас есть знакомый приятель, там на севере живет, он тебя свозит, покажет, где чукчи. Здесь пока я чукчи тоже не вижу. Вот это ж, я их не вижу, хотя нам придется попасть в Чукотский автономный округ России, потому что, оказывается, прародина, то их там, ну я ищу чукчи, которых нам рисует вся история, а жена, оказывается, у него розовощекая, белокожая, да, похожа чем-то, ну, на Екатерину, да и вообще на тех женщин того времени. Нет, в чуме и в Яранге вообще жить с загляденья прям классно. Вот прям уходи куда-нибудь туда и живи прям в Яранге или там еще где-то. Прям все, замечательная женщина, да. Да, так она еще и блондинка, такие длинные волосы, румяные щеки. Ну, мечта любого чукчи, уж прошу прощения, вот вообще мечта. Ну, да, ну ее так и назвали, а ее правильное название, она подписана как Хичен или Пуртекуджин. У меня все время складывается такое видение, как будто нам нашу историю пытаются преподнести после перевода, скажем так, действительно каких-то чукчей. Они перевели на свой язык, историки пришли, взяли какой-то язык вообще какого-то отдельного племени, кто там рядом пробегал. Они им что-то рассказали, они записали, и теперь всех наших людей называют лишь бы не похоже, лишь бы не по-славянско-русско, ни в коем случае. Поэтому вот эта жена. Для того, чтобы вы поняли, что, как говорится, это не мы придумали. Вот это вот всякая мелочь, это в Лондоне продается. Вот рюкзачки, кошельки, телефончики, они продают с нанесенным изображением жены Чингисхана. И никто в Лондоне не удивляется, что у Чингисхана-то, оказывается, жена не похожа на того, кого нам рисуют. И эта жена упомянута в современной части всемирной истории с ранних времен. Потому что историки почему-то не хотят ее замечать. Ну, книга эта вышла в Лондоне в 1759 году. Но так как я говорю, что статья огромная получалась, придется поверить пока мне на слово, все эти источники, они переписаны и перерисованы с еще более ранних источников. То есть там книга, грубо говоря, раз в 50-100 лет там переиздавалась книга, энциклопедия, и эти изображения кочевали из века в век, потому что нам могут сказать, ну что вы нам показываете, 18 век, 19, а как они узнали, они что жили намного раньше. Все очень просто, это была перерисовка, просто те книги изнашивались и делались более новые, обновлялись, скажем так. Так что здесь нет ничего сверхвеликого, сверхвоенного. Но я говорю, ну это, может, были единичные случаи. Опять же, давайте обратимся к Марко Поло. Марко Поло попал именно к моголо-тартарам, так называемым. Опять же, вот его книга Марко Поло. Опять же, коронование Чингисхана. Опять он в колпаке, в короне традиционной того времени, которую на Руси прекрасно носили. Одеты они так. Я объясню, почему. Было очень тепло. Климат не был таким, мы увидим это чуть ниже. Таких гравюр в книге Марко Поло, как говорится, не одна. Вот еще одна гравюра, показывающая смерть Чингисхана. По одной из версий он был ранен при осаде какого-то города. Опять же, здесь Чингисхан типичный белый человек, вот его ранили стрелой. Рядом с ним тоже почему-то все с бородами. То есть, ну как-то не похоже на тех, кого нам рисуют. И не в шкурах они одеты как-то, а здесь он доспехи на них. То есть, странность одна за другой. Ну, опять же, может, это была еще одна та же гравюра. Вот он, опять же, этот Чингисхан спит, и ему снится, что его коронуют. Здесь он вообще, как говорится, помести этого мужчину в сегодняшний Санкт-Петербург или Москву, и вы бы его не отличили от наших современников. Ну, просто одели по-другому, да и все. Нет, сейчас бы уже в Москве отличили, в Москве уже меньше таких, уже больше других. Ну да. Сейчас Москву уже Москва-Бадом начинают называть. Не, ну так сам факт, что его окружение почему-то, ну, не похоже оно на тех, кого нам рисуют. Где, ну где же эти чукчи? Где они? Где эти ребята? Где эти великие завоеватели, которые по самим историкам завоевали полмира? Как говорится, да еще и нас завоевали огнем и мечом прям. Ну, об этом чуть ниже. Как-то не видно. Не видно. Бедный Чингисхан, оказывается, наш типичный человек. Вот его потомок, так называемый Хубилай. Опять же, в книге Марко Поло. Вот он опять в том же колпаке, в той же короне. Вот его придворные с бородищами и в колпаках традиционных наших. Даруют золотую доску Марко Поло его, как говорится, папе для проезда по Тартарии и Монголии. А вот четыре жены Хубилая, потомка Чингисхана. И опять же, они все в коронах, светловолосые, белолицые. Дети у них точно такие же. Какой-то беспредел. Кто же беспределит-то? Современные историки или историки прошлого? Поэтому нужно было продолжать искать. Ну, как-то полное несовпадение. Ноль на минус. Никаких совпадений. И тут бы хотелось напомнить основной принцип строения мира у славян. Дело в том, что у славян мир построен по принципу Рамха. То есть Ра – это белый свет, М – это фактически материя, а Ха – положительная сила. Только в 20 веке наука призналась, только в 20 веке, что они что-то знают о 4% всего окружающего нас мира. Это материя, то, что они видят, это М у нас, М у славян. Остальное они назвали темной энергией, у нас это Ра, и темная материя, у нас это Ха. Объясняю. Наука назвала все эти силы темными по одной причине. Они о них ничего не знают. Ничего. А наши люди изначально ведут от этого понятия всю свою жизнь. А к чему это я говорю? А к тому, что на Руси раньше было два правителя. Первый правитель – это гражданский. Он же князь. Он, если убрать все связующие, он же конунг получается. Он же кон. Акон – это полярная звезда, он же носитель света, то есть Ра или Арь, оттуда же и царь, оттуда же и Цезарь, Цезаря, оттуда же и Василевс, и властители мира. То есть это фактически местные правители, которые правили в мирное время. Почему они и относятся к Ра? А там, где начиналось военное столкновение, в дело вступал военный князь, то есть князь, который имел воинский титул, воинское сословие, он же Хан или Хам. Во многих источниках, тех же европейских, там не написано Хан, там написано Хам. Почему Хан? Вот и пояснение. Ха – это положительная сила материального мира. Можно даже и Н написать. Положительная сила наша. Ничего тут противоречивого нет. И поэтому это тот же Хам или Хан. Это просто военный князь, который брал бразды управления всей структурой того государства или империи для того, чтобы победить в войне. Пока война не заканчивалась, он управлял фактически всей военной структурой. Пока эта структура не воевала, этот военный князь, он отвечал за формирование орды или ордена и поддержание в боеготовности. Но об этом чуть ниже, более подробно. Нам же сейчас интересно продолжить окончательное знакомство с так называемым моголо-татарским великим полководцем. Самый великий из них – Тамерлан. Тамерлан – это примерно конец 14-го, начало 15 века. В сохранившихся документах он описан как воин высокого роста, с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой. Опять же, явно не совпадение ни с монголоидами, ни с чукчами, ни с теми товарищами, которых нам рисуют. Опять же, самая яркая гравюра того же товарища Пьера Дюфло. Вот он, этот товарищ Тамерлан. Ну, булава, пышная борода, типичная одежда для того времени. Ну так, а где же опять того, кого нам рисуют? Где же раскосость глаз, желтость кожи и подобные? Почему у него щеки розовые и кожа белая, и описание соответствует? все-таки Пьер Дюфло жил, как говорится, вдруг ошибся. Нет, давайте смотреть дальше. Опять вот он, товарищ Тамерлан, в одной из книг европейских. Она издана в Париже в 1722 году, переиздавалась. А вообще она изначально написана Дином Али Язди в 1454 году. То есть фактически через 50 лет после смерти Тамерлана, то есть он в принципе теоретически мог не встречаться, знать. Вот он в приближении. Как говорится, опять несовпадение. Самый знаменитый полководец мира, наверное, после Македонского, может, даже и выше Македонского, оказывается, опять на Чукчу не похож. Даже, ну, может, опять это, ну, единичные случаи. Ну, могила Тамерлана была исследована Герасимом. Утверждается, что она была вскрыта, исследовала Герасиму. И он пишет, что у Тамерлана волосы седого рыжего цвета. И у него, оказывается, он носил длинные усы, густая борода, клиновидная к тому времени, уже, как говорится, к закату его жизненного пути. Вот он еще один европейский источник, на котором этот Тамерлан поймал Баязида, турецкого, скажем так, мятежника, султана, и возил его в клетке, пока он не умер. На нем у него рыжая борода, как говорится, и спутники его какие-то одеты по-европейскому, грубо говоря, тому времени. То есть современная одежда, бороды густые. Вот он в приближении, тут видно, что он рыжеватая борода у него. Еще одно изображение Тамерлана. Вот она, его клиновидная бородочка. Тоже европейская книга. И здесь он как-то на Чукчу не похож. Типичный белый человек того времени, даже одетый, скажем так, своих современников. То есть у него типичная одежда того времени. И никаких шкур на нем что-то не заметно. Богато одет. Эта книга была «Лондон, Адам Исплин», 1603 год. Написано, что он, этот Тамерлан, властитель гнева Божия и ужаса земного. Ну, еще одна гравюра, 1398 год. Опять на ней Тамерлан показан, интересный, я говорю, но никак не совпадающий с тем, что нам рисуют современные историки. Я не говорю уже про пропаганду в кинематографе. Эта гравюра, она из книги, которая тоже была издана в 1621 году, датская книга «Государство, империя и княжество». Вот он на ней изображен, ну, как-то не похож он ни на кого, кто нам рисует. И вот, и это же сохраняется на картинах. Вот еще одна его картина. Боже, пожалуйста, Тамерлан. Это он хранится, флорентийский художник его в конце 16 века нарисовал. Интересный, как говорится, внешний вид, не похожий на исторические сведения нам рисующие. Еще одна картина из французского музея. Здесь он уже постарше нарисован. Пышный вуса такие, полностью, как говорится, европейская. Ну, современная одежда того времени, назовем ее правильно. Это музей Бонапарта, Осан, Франция. Она, скорее всего, была, эта книга нарисована по вот этому портрету его из другой книги. Тоже Тамерлан, великий император. И таких изображений десятки. Здесь приводятся, ну, просто основные. Вот они, эти кричащие все изображения различных годов его жизни. Здесь он молодой, с маленьким, с такими усами маленькие, с бородкой постарше. И везде он типичный наш человек, в типичной одежде. Вот это славяно-русско-скифская, как я ее люблю называть, шапка. Самая простая, между прочим. Но и одежда у него не звериные шкуры, а богатые нормальные одежды. А также, что нам опять же пишут эти источники? Они пишут, что Тамерлан – скифский император. Так, товарищи, ну вы же сказали, что скифы пропали, вы их не найдете. Они пропали, растворились. То монголы появились непонятно откуда с тартарами в степях современной Монголии. То скифы пропали непонятно куда. Оказывается, вы прекрасно знаете, что никуда не пропали, а Тамерлан – это скифский император. И таких источников вполне достаточно. Посмотрите, сколько их. Это из разных книг. Тамерлан – император Тартарии. Опять же, почему он не хан? Почему он то царь, то император? Значит, они прекрасно знают, кто такие татаро-монголы. Да, прекрасно знают. Вот Ибн Батута и пишет. В сарае Берке было много русских. Тоже главную массу вооруженных, обслуживающих и рабочих сил Золотой Орды составляли русские люди. Вот они, эти тартары. Вот они, так и написано. Тартары. БР, видите? То есть это не татар, это тартары. Они прекрасно об этом знают. И женщина светловолосая, и мужчина с бородкой такой аккуратненькой. Но это типичные наши люди, одеты просто по тому времени в шароварах. Ну, как определить? Где же чукчи? Где же они в массовом количестве? Вот что пишет венгерский король, по которому прошлись моголо-татары, так называемые. Когда государство Венгрии от вторжения монгол, как от чумы в большей части было обращено в пустыню, и как овчарня было окружено различными племенами неверных, а именно русскими бродниками с востока, болгарами и другими еретиками с юга. Еще одни тартары. Опять же, светловолосые, волосы светлокожие, с бородками светлыми. У женщины светлые волосы, одеты в типичные одежды своего времени, ну, как говорится, для различных климатических условий. И никаких чукч. Нет упоминания об этих чукчах. В войсках так называемых моголо-татар были бродники. Бродники – это вольные русские дружинники. Они же предшественники казаков. И карты эти древности показывают прекрасно, что тут так и написано. Казаки, тартары с буквой «Р». Это уже наша карта, уже петровских времен. Степь казачьей орды. Ну, сейчас мы познакомимся с этими ордами. Поэтому я берусь в статье утверждать, что так называемые хамы, ханы – это наши князья. И надо исследовать, смотреть, как их там переиначили, как их переименовали. Это просто наши люди, которые, как говорится, начали использовать свой воинский титул, когда пришло время воевать при определенных угрозах. Поэтому, может, это, как говорится, все товарищи европейцы ошиблись, а наши видели моголо-татар по-другому, ну, летописцы Руси так называют. Ведь все ж пошло с Руси, нам говорят, вот эта миниатюра, которая нападение Тахтамыша на Москву. Но если бы мы не знали, что Тахтамыш нападает на Москву, вы можете разобрать, где здесь русские, а где тартары? Давай опрос устроим. Кто где видит татар, кто где видит русских? Может, там где еще есть чукчи, может, монголы, а может, еще и японцы сюда прибежали. А кто-то скажет, папуасы там еще есть. Я пока не вижу ни тех, ни других, ни третьих. Не, ну да, нас могут обвинить. Вы тут, давайте посмотрим на стояние на реке Угре, потому что там понятно, там было нападение на Москву. Вот вам, стояние на реке Угре. Где татаро-монголы, а где русские? Угадайте с трех раз. Давай сделаем так. Слева моголы-тартары. Я угадал? Не угадал, потому что... Ну вот, ну что ж такое-то, ну... Здесь, оказывается, один только способ угадать. Одеты они одинаково. Как говорится, обмундирование у них одинаковое, выглядят они одинаково. Здесь одно отличие для них. У так называемых монголо-татар, а на самом деле моголо-тартар, у руководителя корона, вот он вверху справа показан, вот они, злые моголо-тартары. Но почему-то они одеты, во-первых, в те же скифские доспехи. Сейчас мы это увидим. А что видеть? Вот через реку, вот ты сейчас мышкой водил, через реку слева точно такой же стоит товарищ, то есть такое же у него деяние. Удар в удар. И одет, и выглядит так же, потому что летописцы умели рисовать других товарищей. Они рисовали и, как говорится, немецких рыцарей, и товарищей со Светии, пришедших сведов. И в летописях они различны. А здесь, оказывается, они не могут их различить. И это просто самые кричащие случаи. Вот так называемый случай нападения Батыя из хан Батый из жизни Ефросинии Суздальской. Вот он нападает на город. Не, ну здесь слева, здесь уже слева они, вот я вижу, слева. Здесь уже правильно? Видно, что он в короне, вот они, страшные монголо-татары, розовощекие, белокожие, в скифских золотых позолоченных доспехах нападают на бедных русичей. Как тут их отличить? Одному богу и историкам известно, потому что выглядят они одинаково. И убитые, и живые. Как говорится, и чукчи не видно, и где же шкуры? Они же в шкурах должны быть одеты, им что, не сказали. Как говорится, могли бы и переодеться, чтобы историков не пугать. Кстати, а если папуасы, нашу историю писали, там бы были папуасы, они бы сказали. Вот ты еще так близко взялся, там чукчи, монголы. А вот если папуасы историю писали, там бы сейчас уже племя ням-ням, дёба, мы все произошли. Ну вот я за чукчи взялся не зря. Мы сейчас подходим к этому моменту. Мы подходим к той части истории, которая от нас утаивает, а она прокидывает ниточку на Северный полюс и открывает нам те так называемые загадки, которые нам пытаются не показать. Дабы много знаешь, как говорится, начинаешь управлять своим будущим. Кому это надо? Пускай за тебя управляют, спи спокойно. Ну, для тех, кто не хочет спать спокойно, пожалуйста. Даже турки. Ну, турков-то как можно обвинить в том, что они турки? Хану Батыю поставили памятник в городе Сигюн. Там вообще поставили всем правителям так называемой Золотой Орды. Так посмотрите. Ну, турки даже не знают, что он был чукчей. Ну, не знают, не в курсе они. Он типичный славянин, и все там такие же. Сейчас мы увидим этих так называемых и турок, всех увидим. Там в статье приведены множественные, скажем так, миниатюры из летописей, и там полный беспредел. Отличить одних от других невозможно. То есть устроена междоусобная война. Ну, как это возможно? Вы видите в современном мире, в прошлом было все, в принципе, по той же схеме. Схема не меняется. Главное натравить одних на других по любому способу. В основном это борьба за власть, деньги, влияние и так далее. Плюс время было такое. Ну, больше информации, конечно, можно. Кому интересно, можете посмотреть. Там приведены различные видео, в том числе исследования и Фоменко-Носовского, которые... У них все-таки больше доступа к настоящим материалам. Они привели десятки таких миниатюр, книг, особенно из летописи, где различить одних и других невозможно. И еще так называемая странность. Ну скажите, как можно в степи произвести вот такое чудо? Эта элита, так была одета элита могола-татарского войска. Мало того, что у товарища булава, мало того, что он одет в чешуйчатый доспех скифский, наука сама признает, что это скифский доспех, изобрели скифы, использовался на Руси до 16 века, до распространения широкого огнестрельного оружия. Так что никаких чудес. Мы и вверху видели, что прекрасно всех так называемых моголо-татарских главных, как минимум, правителей называют императоры, цари. Все, они полностью, как говорится, являются правопреемниками скифии. Идем же дальше, чтобы не задерживаться. Вот смотрите, как был одет воин так называемой Золотой Орды вместе с его лошадкой, как нам говорят, коротконогой. Для того, чтобы такого мужчину собрать, это танк древности. На него, наверное, пришлось бы потратить 1000 коров, чтобы вот это все сделать. И почему я меряю в коровах? Да потому что раньше одна корова – это одна семья. За счет коровы жила эта семья. И семья не 2-3 человека, а человек 16. Так что фактически, когда нам говорят о них, так мы встретим это вооружение действительно на протяжении 1000 лет по всей Евразии. И в Египте, и в Турции, и в Европе. Европейцы часто будут встречаться с такими. Но мы увидим, как они встретятся. И карты нам это подтверждают, что все так называемые тартары, они же казаки. А когда мы видим такого воина, вот лучше вот этого все-таки, мы понимаем понятие «золотая орда». Золотой он, потому что он одет в чешуйчатый золотой доспех. А представьте, когда собрали таких 10 тысяч, хотя бы один тумен. По-русски это тьма, 10 тысяч. Ничего, как говорится, страшного, просто воинское формирование. Базовая. 10 тысяч таких товарищей скачут на вас во весь, как говорится, во всю прыть и сверкают на солнце. Жуткое зрелище, никому не пожелаешь. Поэтому, так мало того, ведь это сталь высочайшего качества. Ее никто не мог повторить. Мы будем встречать ее и в Индии, и в Скандинавии. И самое интересное, как только туда приходят, скажем так, просветители, европейские в основном, и завоевывают эти регионы, мечом, огнем и словом, добрым и не очень, так называемая высочайшего качества сталь пропадает оттуда. Они ее делать не умели. А такие, где это делалось, ну, все вы знаете про Аркаим. а где там куча плавильных печей? Так это ведь еще 5000 лет назад. 5000 лет назад примерно и появились скиты. Но об этом давайте ниже, иначе у нас действительно и ночи не хватит. Хотелось бы пояснить еще одно понятие. Ведь Орда, это, его можно по-разному воспринимать и читать, но в основном это такое понятие, как род, вам известно. Просто иногда наши согласующие звуки выносили. Когда во, он же всерод, вписывается р и д. Опять же, тот же символ славящих янь и инь, который у нас и в календарях мы встречаем повсеместно. И поэтому ничего страшного, если это орда, то есть тот же род. Если стоит буква А, может быть Ард. Вот это карта Аль-Идриси. Вот орда в России, Ард. Вот орда в Британии. В Британии это карта 1154 года. Еще до Курултая историков лет 50 осталось. А орда уже в Гизе беспредельничает. В Британии. Ну, короче говоря, по всему миру. Оттуда же слово «орден». Не только награда, но и воинское соединение, элита, рыцари, мы их еще любят некоторые называть. Хотя тот же «ры», тот же «царь», понятно, что это, скажем так, элита воинская. Вот вам для интересности современные так называемые монголы восстановили трон Чингисхана. Вот он этот восстановленный его трон. Он тоже очень интересный. Во-первых, в середине на нем нарисован сокол. А в соколе нарисовано, скажем так, солнечный символ, свастичный так называемый. Это, наверное, Гитлер туда пришел и там нарисовал. Не иначе, ты примерно 800 лет тому назад. Ну, а, да, так, да. А я, так как человек, скажем так, интересующийся календарными системами, обращаю внимание, сокола окружает 20 символов. 20, взятое два раза, получается 40. Или основа календарей товарищей майя, основа календарей славянских, там, где 20 на 2, это 40 получается у нас. То есть основа календарей скифов, так называемая знаменитая скифская ожерелье, которое там в районе Киева нашли где-то, его все там пиарили. И тут троичные символы, символы Нептуна, Ния, но об этом мы придется доказывать, нам не поверят, конечно. Мы докажем, что это прекрасно люди знали и о Нептуне. Ну, продолжим. Вот с этим символом Рюрика или Рарока, то есть сокола, военный советник из Китая, которого мы видели в предыдущий раз. Но тут бы хотелось напомнить, что Рарок, он же Рюрик. Он – это не просто сокол, но и основа нашего герба. Изначального герба, на котором, вот он этот изначальный герб, на котором изображены две птицы. Первая птица – это птица, она же Ра, она же Феникс. Это символ возрождения из пепла. И того, что, как говорится, весь белый свет, потому что Ра – это белый свет, он же Феникс во многих, во всех частях мира мы его встречаем. Справа от него находится птичка Рог, символ прямого божественного управления. То есть Рог – судьба по-современному. То есть нас уже давно были, миллион раз должны были уничтожить, а мы еще живы. Почему? Вот это благодаря этому символу птички Рог, которая прямое божественное управление. Да, есть свои сложности, но мы всегда возрождаемся из пепла. А происходит это потому, что если мы соответствуем, как говорится, судьбе, своим традициям, мы приходим в изначальное состояние. Плюс на этом гербе указана и полярная звезда, она же конн, он же конни, он же, может быть, и корова зимун, и большая медведица, малая медведица, основа малой медведицы. Почему это все? Опять же, возвращаемся к движению основному. Вот она, полярная звезда в центре, она же кон. И по бокам от нее движется большая медведица. И это движение в течение года показано. Все это движение наши предки так и читали, как го, небесное движение. Это одно из интерпретаций. Потому что сама полярная звезда, вот так вот она движется. Вот ее движение в течение года. То есть она фактически стоит на месте. Это монета с греческого острова Крит. И когда вы увидите такие лабиринты по всему миру, а они по всему миру есть, и в Америке, вы знаете, что это не какое-то там чудо-юдо, а это просто наблюдение за полярной звездой. И такая традиция наших предков прошла через века, столетия и континенты. И она есть везде. Поэтому основа в названии и есть го. Она же большая медведица, она же кон. И поэтому, когда нас называют гой, то есть го, небесное движение, он же гой, носитель света, да, божественного галактического света. А в обратном прочтении йог. Потому что наши предки читали слева направо, а понимали справа налево. Вот и все так называемые тайны. И поэтому дети Тарха, а Тарх — это как раз звезда. Ну, я считаю, что это все-таки звезда именно из созвездия Большой Медведицы. Вот она на гербе обозначена, выделена так большим пятном. И оттуда наши белые предки когда-то прибыли на Землю, прибыли на тот же Северный полюс. Поэтому нас называют детьми Тара и Тарха и Тары. Тара — это полярная звезда. Еще это очень интересно интерпретируется как Магог. Опять же, почему я обратил ваше внимание на Го, небесное движение. Ма — это материализация, мать, она же Тара, она же полярная звезда. А Гог — это считается большая медведица из-за его движения. Опять же, почему я на них обратил внимание? Мы сейчас увидим их на картах просто. Мы сейчас будем встречать их на картах. Вот эти дети Тарха и Тары. Опять же, с Р, Тартары, Тартары. Все они белокожие с различных карт европейских. Светловолосые, наши люди вооруженные. Все эти понятия к нам пришли еще с всесветной грамоты. Той письменности, которую пронесли сквозь 100 тысяч лет. Потому что именно она использовалась на Даарии. Если вы хотите изучать письменность, идите туда, вы сможете найти все основы там. Поэтому моголы, вот они, их ярлыки. Опять же, Яролик, опять тоже Солнце, опять тоже Ра, оттуда же ярлы Скандинавии или Светии. Напомните мне, когда это татаро-монголы захватили Светию, я просто, как говорится, упустил из исторических сведений. Пускай историки хоть объяснят. И на этих ярлыках, яроликах, две луны древности, которые мы уже встречали, когда изучали Даарию. Верхняя — это та месяц, что мы видим. Верхний ободочек — это и есть Леля погибшая. Как, потому что она так двигалась за 11 лет. Не зря я обращал ваше внимание на те календари, потому что вы эти символы будете встречать. То есть традиция пронесена сквозь 140 тысяч лет. Именно так представлялись луны древности. Опять же, сама письменность, она не должна вас обманывать, это воинская письменность, которая в переиначивании обозначена как арабская вязь. И вот чудо. Дикие моголы, оказывается, имели 4 вида письменности. Я подчеркиваю, 4. Они были настолько дикие, что не могли с одного понять. Об этом пишет Марко Поло, нам же не поверят. Его в главе 16. Там так и сказано. Марко, сын Николая, присмотрелся к татарским обычаям, научился их языку и письменам. Научился в скорости языку и 4 азбукам. 4. Ну, дикость полная. Одной не хватило. Вот эти азбуки. Вот эта письменность 7х7. Она же обрезанная. И обрезанная максимально известна как кириллица. Это всего лишь потенциал одной частицы света, базовая структура. Вот это же глаголица, она же литица, письмо торговых людей. Это все мы в письменности, когда был эфир про славянскую письменность, это рассматривали. Тут куча завиточков, именно потому что она идет из узелковой письменности. Торговые люди ей пользовались. Вот это третья письменность, руница. Тоже она разноцветная и на ниточке не просто так, потому что это все идет от объемной письменности. И вот это так называемые монеты Золотой Орды, по которой полностью в так называемой арабской вязи. И тут двухголовые какие-то звери на этих монетах. То есть все. И такие монеты, по-моему, ходили на Руси вплоть до Екатерины. Ну, есть такие сведения. И поэтому кладов с такими монетами, как мы видели, когда смотрели Ближний Восток, их десятки просто. Десятки, десятки, не только десятки, но и десятки килограмм. Это серебряные монеты, ничего удивительного. Вот так называемое манжурское письмо из степей Монголии. Их единичные образцы, в основном почему-то все документы прошлого сохранились на русском. И таких письменностей у нас еще вагон и маленькая тележка, потому что Марко Поло не показали все. Здесь и векторная геометрия, и как раз пошли эти триграммы, из которых происходит вся письменность или потенциал света, она дает эту письменность. Ну, продолжим, не будем углубляться. Вот как, оказывается, выглядел султан, генерал Тартарии, брат великого хама. Видите, здесь написано «Салтан». Царя Салтана мы и в сказках встречаем. А вот это, оказывается, султан. Посмотрите на султана. Ну, прям султан, так султан. А теперь посмотрим на крымского хама. Абу Гирей его зовут. Ну, прям Гирей, так Гирей. Такие его рисуют историки. Такие в Крыму были, понимаешь, тартары, моголы. Как-то, а где же чукчи, а где же другие товарищи? И таких товарищей, ну просто, чтобы вы поняли правильно, это не только были там основные, ну ханы, хамы, вот эти моголы в различных источниках, из различных книгах, их дворы, походные, стационарные замки. И все они как-то не похожи на тех, кого нам рисуют. Поэтому моголы не были теми, кто чудом появился в степях современной Монголии в XIII веке, собрались, как говорится, вскочили на лошадей и куда-то понеслись завоевывать. Нет. Они были выходцами из северной прародины Дари, которые переселились на наш асианский континент, Азия, Асия, Асы-Ирия, где Ирий был изначальной рекой распространения, потому что море отступало после той катастрофы 100 тысяч лет назад. И когда море отступало, наши предки это заселяли. Вот источник из Российской империи 19 века. Ну, написывают, где живут тартары. Ну, факт не в этом. Тут дальше чуть интересное написано. Хотя в татарских историях начало и происхождение он их от столь древних времен произведено, что ни один из европейских народов этим похвастаться не может. Ну, они тут пишут, что мы типа не верим, вы появились в 13 веке, не морочьте нам голову. Ну, не будем морочить им голову, продолжим. Еще одно изображение монголов. Это где-то примерно Индия с Китаем. Пышни в усы, опять же, белая кожа, светлые волосы, ну, одежда того региона. Ну, а вот мы подошли и к европейским картам. Перед нами европейская карта 16 века. И вот чудо. На ней показана Дария. И Дария соединяется, как говорится, с сегодняшним азиатским континентом. Хотя это Асия правильно называется. Вот она, северная прародина. Ну, так это ж не славянские карты, это даже не русские карты. Это карты европейские 16 века. И вот оно соединение с выходом в современный Чукотский автономный округ. Мы чуть дальше увидим подробнее. И вот они там будут, и тартары подписаны. Ну, это чуть ниже карты будет, более подробные. Просто это показано, что оказывается, вот они, монголы-то откуда. И самое интересное, посмотрите на Америку. Вот слева Америка дана. Здесь куча городов. Это 16 век. Колумб вроде только ее открыл. А уже вверху Северной Америки огромные города. Ну так может это был единичный случай, мало ли кто там, я не знаю, вина перепил из господ европейцев. Нет. Вот еще одна европейская карта, тоже примерно 16 век. Опять вот желтеньким подписана река Тартар. Вот это Дария, четко помещена. Вот это Тартар, а красненький Монгол, Могол вообще-то там написано. Ну давайте присмотримся, найдем карты более подробные. Вот европейская карта, опять 17 век. Как они более подробно называются, прочитайте уже там, на месте. Вот она эта карта, вот этот регион, современный, по-моему, Чукотский автономный округ. Давайте еще ближе его посмотрим. Вот, вот чудо, вот чудо. Единичкой обозначена река Тартар. Ну вы, кстати, в прошлом эфире про потоп это видели. Двоечкой. Вот он этот год, Гог, вот этот народ Магог, вот он этот город Тендук. Тут еще подписано, что это, как говорится, четверка – это бельгийская пустыня на Дальнем Востоке России. Так вот откуда эти бельгийцы оказываются. А слева, вот красненьким обведено, пирамиды. И пирамиды подписаны. В этом регионе находятся захоронения королей Тартарии. Ты что хочешь сказать, что и бельгийцы — это тоже монголы, это тоже чукчи, это тоже китайцы, японцы и так далее? Ну да, получается, что так, а что делать? Как прям в анекдоте. Так вот ты какой северный олень, сказал он, гладя ежик. Да. Кстати, ну давай дальше. В те времена, кстати, Алексей, Бельгия почему-то называется Фландрией, но я уже не стал ее трогать, как говорится, бог с ними, с этими чукчами, переиначат там все, понимаешь. Фландрия, Бельгия. Вот что пишет Марко Поло про эту местность. Марко-то, оказывается, в ней был. Его обвиняют, что он не был в Китае. Да, он в Чине не был, скорее всего, он был в этой местности. Вот он что пишет. Марко пишет, тот, кто там был. Циндук, ну или Тындук, там все-таки ж перевод. Область на восток, много городов и замков. Подчеркиваю, Марко был где-то 14 век. Принадлежит она великому хану, Чингисхану. Главный город называется Тындук. А теперь слушайтесь. Царем здесь поп Иван из рода отца Ивана. Ну, называется, приехали. Ехали, ехали мы и приехали. Оказывается, монголо-татарский поп Иван. И родом он от отца Ивана. Ну, конечно, там Марко Поло валил и не такое. Но сам факт. Он говорит, продолжаем. По прозвищу Жор или Георгий. Страной правит от имени великого хама. Ну, какой-то не все, а его частью. Великие хамы всегда выдавали дочерей своих за царей из отца, из рода отца Ивана. Главным здесь был отец Иван, властвовал над тартарами, владел этими областями. Ну, там он пишет очень много еще. Гоги, Магоги. Короче, он все в кучу смешал, как настоящий иностранец. Ну, сам факт. Этот Иван появляется. Кто такие эти Иваны? Откуда они? Историки не знают. Ну, сам, вот они, эти Гоги, Магоги, почему я обращал ваше внимание? Не надо их пугаться. Это дети Тархайтары. Вы их встретите по всему миру, они их называют по-разному, но смысл один. Вы теперь будете знать, кто такие и моголы, а моголы, как говорится, это просто чуть ниже мы объясним, кто они. Могол — это просто могущий человек. Но это чуть ниже, после чудес. Давайте объясним вообще, кто такие Иваны. Ну, Иваны, вы часто будете встречать Иванские царства. А кто такой Иван? И – это знак такой, и с точечкой. Вот он. Он в матрице 7 на 7 есть. В русском языке осталось. И расставить все точки над «и». Над каким «и»? «И» такого нет. А «и» убрали, потому что это вселенское понятие. И Иван, Ван – это первый. В латинице это есть. Он же Один у скандинавов. Он же Раз, он же Ас. Он же единица или един, он же кол в обратном прочтении Локи. То есть Иван – это первый во Вселенной, человек космического масштаба со сверхспособностями. Он же, вот титул Ивана Грозного на 1550 год, международный, император Великой Вселенской Русской империи. Ну, как-то не слабо для захолустья. А нам говорят, что, как говорится, Москва – это как полное захолустье того времени. Какой-то не слабо быть императором Вселенской империи в захолустье, так называемом. Вот карта Артелиуса, 1571 год. Факт в том, что огромное количество больших городов в Азии, она обозначена желтым цветом. И таким же желтым цветом обозначена Южная Америка. С такой страной, как Перу. А на более старых картах она названа Перуния. То есть именем Перуна. Это осколки империи. Так сколько здесь городов. Городов на тех частях, куда еще европейцы не дошли. Вот вся Америка Южная заселена с той стороны, где европейцы вообще еще не добрались к тому моменту. Городами большими. В Европе нет столько городов. Вы посмотрите в приближении. В приближении, посмотрите, в Европе больших городов раз, два и обчелся, все. Большие города в Азии, вон вверху монголы, еще выше прародина Дария нарисована. Вся Америка показана, показана Южная Америка полностью желтого цвета, как и Азия. То есть она находится под одним управлением. И в Северной Америке тоже, с северной, скажем так, со стороны монголов, огромное количество городов, огромное. Я говорю, в Европе столько нет. Ну, продолжено, иначе действительно мы тут до утра. Вот продолжение этой карты. Продолжение карты Дебер с Куфера. Уже там через 10 лет после той, предыдущей. А вот уже, господа европейцы, в Южной Америке отгрызли кусок. Видите, Южная Америка начинает розоветь. Ну, как и сама Европа сейчас розовая, скажем так. И тогда. Вот Европа розовая. Европа сейчас не розовая. Европа сейчас разноцветная. Ну, то может... Ее называют гей-ропой. Вот уж, наверное, выцвела карта с того времени. Все-таки 500 лет практически прошло. Так сам факт. Они начинают отгрызать потихоньку, как говорится. Нарываться начинают. Ну, привело это нарывание до интересных последствий. Поэтому вот товарищи из Перу. Культура мочи, 1-8 век. Символ Тартарии, зеленючие глаза. Культура чиму, 14-15 век. Зеленючие глаза, музыкальный инструмент, как в Китае на Руси. Ну, беспредел за беспределом, потому что, оказывается, какие-то, как говорится, американские индейцы неправильные. Вот еще один воин инков. Голубые глаза, булава, кокошник, наш человек. Еще одно изделие инков. Голубые глаза, накладная пластина в виде бороды. Мы уже с вами отвечали в нашем эфире. Белые боги Америки, как выглядели. И статья есть, все ссылки есть и под видео, и здесь. Кажется, ну индейцы неправильно. Ну может, и таких индейцев сотни. Вот я здесь вот этот сервис Pinterest, где я собираю все эти дела, и потом статьи по ним пишу, все археологические находки, музейные. Вот здесь приведена ссылка, я там нашел больше сотни таких изображений уже дополнительно из различных культур по всей Америке. Вот этот кокошник, то есть индейцы жить, оказывается, не могут без кокошников. И у товарища зеленые глаза. Но это найдено в Америке, бог бы с ними. А вот самый кричащий факт, это уже, господа хорошие, гравюра из Англии, тут самым хамским образом подписано, Америка. Эта книга дана, ссылка, вот она, ссылка огромная. Перейдите, посмотрите. Книга вышла в Лондоне в 1671 году. Америка – самое свежее и полное описание нового света. Вот они, коренные американцы. В лаптях? Вот они, лапти. Скифо-татарские шапки, бородища и кафтаны того времени. Настоящие индейцы. Настоящие индейцы. Я бы даже сказал, справжний индианец. А вот особенно, вот мужичок, вот видишь, он там, на чем он там гребет, на байдарке, да? Вот, видишь, нет, это каяк, а у него тут типа трезубца какая-то, охотничья зверюга. С ума сойти, ну индейец настоящий, в общем, да. Ну индейца не дать, не взять, так что, нет, так самое интересное, это 1671 год, и к моменту выхода книги, она там 10 лет они пытались выпустить, через пару лет уже авторы умерли, потому что ну, в те времена долго выпускали. Индейцы, конечно, это Северная Америка. Вон там вдалеке корабли европейские приплыл их сфотографировать на тот момент гравюрой. Ну, индейцы не дать не взять. Ссылка прилагается, переходите. А вот король Флориды. Ну, такие пышные вуса у него, я вам скажу. Прям как у Тамерлана, у султана. Ну, может, это тоже «Атлас Азии». 17 век, 1653 год, Николай Самсон. В общем, дикарь. Ну, звери, да, дикие, ну что непонятно. Причем видно по ним, что дикие совершенно. Так вот, кстати, Америка правильно переводится как Соединенные Государства Америки. Товарищи, какие государства? Какие государства? Может, это наследство татаро-монгольского ига, так называемого, ужасного? И вот, почему я говорю... Это я карту добавил буквально за час до написания статьи ее нашел. Почему я говорю, информация сама просится. Перейдете по ссылке, тут лучше будет видно. Здесь на итальянском написано, это Северная Америка. Мы смотрим сейчас наверх Северной Америки. И там на карте 1580 какой-то год, ну, конец 16 века, подписано в вольном переводе «Летний лагерь Тартар». Я подчеркну, Тартар. Летний лагерь Тартар, конец 16 века, верх Северной Америки. И нас это не должно удивлять, вы скажете, ну что ты нам заливаешь? Что ты заливаешь? Вот, а я продолжу. Вот ацтеки идут в бой с двуглавым орлом. Где они его взяли? У русских, у русских взяли все нормально. Византийцы потом тоже схватили, тоже нормально. Так что да. Правильные индейцы, правильные ацтеки. Так держать, тут ребята. Тут показано и Индия, и Сербия, и Армения, и хеты, и сельджуки, и ацтеки. Все идут в бой с одними символами. Двуглавыми какими-то птичками. Кстати, напоминаю, Колорадо – это круг радости. Кола радости, круг радости. Тех ас – это технические боги. А рядом в Америке есть город Тула. На тех картах, что я нашел буквально сегодня, в середине 16 века посреди Америки есть город Тагил. Не знаете, где город Тагил? Не встречали такого? Нет? Ну, это придется дополнительно уже в статьях выпускать. Вот и они тогда не знали, откуда город Тагил, откуда город Тула. Кстати, товарищи в городе Тула, в храме основном, держат в руках перфораторы, поэтому они технические боги, и там какие-то технические устройства выпускали. Ну, нас обвинят, ну что ты нам заливаешь? Моголы — это кочевники, степняки. Дикие шапки там, дикие люди. Слава богу, что лошади хоть были. Откуда флот? Опять же, обращаемся к Марко Поло. Товарищ Марко Поло нас в 13 веке рассказывает. Корабли Хубилая одновременно могли перевозить 30 тысяч воинов и пересекать морские пространства расстояние в 1500 миль. 2500 километров. Плюс Марко Поло делает замечание. Корабли у хана океанские, пятимачтовые. О чем это? Вот это иллюстрация из одной из книг. Европейцы только к 19 веку научились строить такие корабли хоть как-то массово. До этого они все были двух-трехмачтовые, то есть лодчонки по сравнению с этими. Так это 13 век. А на Тихом океане стоит флот. 30 тысяч человек может перевозить. Поэтому, когда Руи Гонзалес путешествовал ко двору Тимура в 13 веке, он пишет: «Товарищи потребляют много риса и маиса, кукурузы». Нас же это уже не должно удивлять, потому что прекрасно люди туда могли добраться. Вот карта с Ближнего Востока, 13 век, ссылка есть в статье. Это Африка, вот она, показана на гугле. А справа Америка. Америка, прекрасно, 13 век. Вот карта 1418 года от товарищей чинайцев. Тут вообще весь мир показан. Вот по этим картам, так называемый Христофор Колумб, и приплыл в Америку, так называемо открывать ее. А по факту он плыл по кратчайшему расстоянию, потому что знал, куда плывет. Но почему же наших предков называли моголами? Вот эти моголы с различных источников. А потому что они могли все. Они могучие, всемогущие люди были. Они могли строить пирамиды. Вот эти пирамиды в приближении. Вот это Дальний Восток России. Вот это Тындук. Вот это все. Поэтому пирамиды здесь показаны. Показано здесь полярный круг. Показаны здесь различные. Эта карта очень интересная. Я вам сейчас ниже покажу. Опять же, давайте спросим у Марко Поло, что могли наши предки? Марко Поло пишет, что они управляли погодой, что когда начинался дождь, хан звал своих помощников, знахарей, и они разгоняли тучи, вокруг дворца тучи не было. Он говорит о том, что когда знахари могли эти поднимать в воздух чаши, они могли летать. Он пишет, как они их поднимали, что 10 тысяч людей видят, как чаши летают по дворцу. Вероятно, Гоголь перенял это у Марко Поло, потому что, видите, вареники летали у него. Чаши и ступы в одну нечистую силу, да? Да. И поэтому вас уже не должны удивлять такие понятия, как свидетельства заморских всяких путешественников, торговцев о том, что при дворе Ивана Грозного существовал железный мужик или по-русскому робот. Вот эти изображения роботов, так называемых, дошедших нам 16 века, нам же никто не поверит. Так вот, поэтому я взял источники европейские. Они в 20 веке нашли, что купец Йохан Вэм пишет, Убил железный мужик на потеху пировавшим царского медведя, и бежал медведь от него в ранах и ссадинах. Кроме того, это пишет Йохан Вэм, купец, железный мужик, на удивление всем, подносил царю чашу с вином, кланялся на гостях и что-то напевал на этом невыносимом русском языке, который мне так и не поддался. Другой купец пишет, тоже из Скандинавии, железный мужик прислуживает царю за столом, подает ему при ошеломленных этим зрелищем гостях кафтан, метет метлой двор. Когда царю возразили, что вещь эта не искусством мастера сотворена, царь сначала осерчал, выпил кое-чего, кликнул трех людей мастерового вида, одетых по-боярски, и что-то им приказал. Те открыли спрятанные под одеждой железного мужика крышки, в нем оказались шестерни, пружины, которые двигали руки и ноги. Гости с перепугу протрезвели, а русский царь прихвастнул, будто такие слуги на Руси были еще 2-3 века назад. Это тоже из Европы сохранившийся какой-то робот. Уже, конечно, фото его не нашел. Железного мужика Ивана Грозного. Также интересно, что этот железный мужик служил за царским столом только в жаркую солнечную погоду. Я говорю, а тем гостям, которым открыли и показали его шестеренки, они поняли, что перед ними действительно не человек как-то одетый, замаскированный, а робот. Ну, нам скажут, что ты нам единичный случай привел, может, кто-то с перепою, действительно. Ну, так и традиция продолжалась. В петровские времена Яков Брюс создают горничную. Горничная была настолько, как говорится, неотличима от живого человека. Изначально она не говорила, потом он это дело исправил. Была настолько красива, что ее домогались руки многие, скажем так, аристократы. Они доставали Брюса, и все это заканчивалось одним. Брюс из головы женщины вытаскивал какую-то шпильку, и женщина распадалась на охапку живых цветов. Он ее кропил, по свидетельствам очевидцев, так называемой живой водой. И все. Как и говорится, он собирал ее и опять начинала работать. Перед вами различные роботы 17 века, но это европейские. Тот же робот движется сам, разговаривает, в конце он его научил работать без подзарядки. И там такое описание, когда Брюс хочет кофейку, она управляется мыслью. Такое управление было у богов Олимпа. Они там всякие штуки им подвозили вино. Но это мы в робототехнике когда-то напишем, чтобы люди хоть знали. И закончилось тем, что жена приревновала Брюса к этой служанке и разнесла ее в пух и прах. Ну, настоящий женский подход. Нам скажут, это единичный случай. Нет, еще один легендарный золотой робот, золотая баба, или скифский фараон, или сибирский фараон. Та, которая предсказывала будущее. Вот она на европейских картах. Карта Джекинса, 1570 год. Когда к ней обращались, этот робот-женщина предсказывала будущее. Ну, в основном это жрецы обращались к ней. И карта эта не единичная. Вот она, Меркатор. Это все в притоках Оби. Это Герат Меркатор, 1595 год. Золотая баба, идол, предсказывает будущее. На разных картах она с разной стороны реки находится. Вот она, значит, исток Оби фактически. И вот она изображена то с копьем, то с детьми, то стоя, то сидя. Сам факт, наверное, приходилось робота менять. Потому что вот эта карта, например, 1549 год. Здесь она по-другому изображена. Но сам факт, это сегодняшняя территория России. Те чудеса, о которых никто не говорит. Вот интересно, вообще, карта идеальная, я всем рекомендую. Карта Даниэля Келлера, 1590 год. Вот она, эта золотая баба, опять двое детей вокруг нее. Она предсказывает будущее. Эта же карта нам интересна тем, что здесь подробно показан, вот он тот, как говорится, источник силы тартар, монгол, город Тындук, называемый тартаро-монгольская ига, пирамиды. Рядом с пирамидой вообще какие-то огромные сооружения без крыш. С крышами, без окон, без дверей. Такое ощущение, что это площадка для старта или посадки какого-то большого корабля, может, межкосмического. А что, источники энергии есть, пирамиды? Почему бы не сесть, не разгрузиться и не улететь? Это надо изучать, да. Я ничего не утверждаю, но Я показываю, что таких карт множество. Вот она, Спит Джонс, 1627 год. Опять же, это Чукотский автономный округ, ну где-то тот район. Вот они, эти пирамиды, подписанные в этом регионе, гробницы королей Тартарии. Вот эти Гоги-Магоги, Тартарская река, Тындук. Огромное количество городов. Огромное. И таких карт я, ну, как минимум 6 нашел. Вот они опять, эти пирамиды в центре. Все тартары. Вот эти карты, пирамиды. И все подписаны. Это все до 17 века. Ну, на карте Даниэля Келлера, кстати, изображен и сам великий хам. Он тоже атипичная одежда того времени. Ничего от чукчи. Рядом с ним стоит какой-то мужчина. И тут вот это вот подписано. Знаете, что там написано? Из этой местности, это из Чукотского автономного округа примерно, родом пресвитер Иоанн, потомки которого правят сейчас Эфиопией. Ну, это или вся Африка раньше называлась, или центральная, смотря от какого времени. То есть наши люди и до Африки дошли. Подходим к заключению все-таки, чтобы вас долго не мучать. Эту карту всем Даниэля Келлера я рекомендую. Там столько интересностей. Показаны флот хана, все там есть. Что на Тихом океане стоит. Подробно показана вся Азия, подписано очень много, что где когда происходило. Так что наследницами кого, еще раз хочется утвердиться, кого все-таки тартары, наследницы кого? Кого они, наследницы моголы, тартары? И приводятся европейские источники, и российские уже переведены. Вот оно подчеркнуто. Тартары или азиатская скифия. Вот перевод европейского источника энциклопедии. Великая Тартария. Ну, там написано основные города. Нас низ интересует. Великая Тартария называлась в древности Великой Скифией. Об этом же гласит и британская энциклопедия 71 года, 1771, где подписаны, что Великая Тартария, какое пространство она занимает. А теперь скажите, все отличники, золотые медалисты из школы. Государство Великая Тартария – это какое? В каком учебнике оно описано? Подскажите мне, пожалуйста. И я, может, плохо учился в школах, в институтах. Мне об этом никто не говорил. Может, сейчас говорят? Я все-таки учился больше 20 лет тому назад. Может, сейчас все изменилось? Советский Союз рухнул, и тут правда пошла косяком. Много написано о Великой Тартарии. Вот как оно занимает у них. А я вам показал, что она занимала и Америку. И только со временем оттуда они, как говорится, удалось вследствие различных войн и междоусобиц выбить тартар и фактически их уничтожить. Во всемирной географии Диониса Питавиуса тоже написано «Тартария». В древние времена известно как «Скифия». Ну, я не буду читать, что он там, от кого он там ведет, но опять же «Гоги», «Магоги». Все оттуда. Описываются эти провинции. И самое интересное, что он там пишет, этот товарищ. Он пишет, что первый был великий Чингис. Потом этот Чингис изменил имя Скифии на Тартарию. То есть вот кто поменял Скифию на Тартарию. Но опять же, это для новых исследователей. Почему он заменил? Что там у него добавилось, что убавилось? Наши тоже не отстают. Вот Российская империя пишет, ну, хоть на старославянском, ну, понятно. Есть где скифове, народ, исшедший от страны, реченных языком, мангаль. Его жители называются мингали или мангалай. Ну, короче говоря, моголы. Он пишет, река Тартар, описывает, где они жили. Ну, вы уже увидели, где они жили. Они жили на Дальнем Востоке, впритык современной Аляске. Поэтому, кстати, и центр управления там находился для того, чтобы удобно управлять и Азией, и Америкой. Вот оттуда же и могущество. А вообще будете смотреть источники, обращайте в Китае и в Азии Тихоокеанской на людей. Потому что мне раньше частенько попадались краснокожие люди там на гравюрах. Я тогда это пропускал, а сейчас бы с удовольствием опять это нашел. Потому что, оказывается, индейцы были, из Америки приплывали. До Колумбовой, подчеркиваю. Еще один источник. 1928 год. Историки все в курсе. Там на 790 странице 14 страниц о Тартарии. Тартария, применялось название ко всей внутренней Азии. Ну, там очень много написано, нас интересует низ. На территории этой огромной страны жили тартары, кочевники, грубые, стойкие, сдержанные, в которые в древности назывались скифами. Вот они, пропавшие скифы. Господа историки, идите читайте. Вот великий хам в атласе Азии Николаса Самсона. Это там, где мы видели короля Флориды такого же. Опять же, пышные усы, типичная одежда, никаких звериных шкур, богатая, европейская. Серьга, кстати, в ухе, как и у короля Флориды. Герб Тартарии, все на месте. Ну, тут много написано, что там в одном камбалу только 360 тысяч конных воинов и 200 тысяч пехоты. То есть огромные воинские соединения. И так что историки все знают, что все это раньше называлось скифией. Вот эта карта тоже 16 века. Она вообще идеальная. Тут и Тартарский океан, и казаки-тартары, и Лукоморье так знаменитое, которое мы все в легендах. И подпись в карте. Скифия или Тартария азиатская. Вот она ниточка, которая их связывала. Сами же скифы появились 5550 лет, ну, примерно 5600 лет по историческим меркам. Это уже я определил, потому что путешествие по миру, тоже тогда произошел какой-то проблемный период, война какая-то. Тогда погибли Крит, тогдашний Египет, Ассирия, Индия, Китай. Мы сейчас увидим, кто это начал. Но сам факт, что после этого и появились скиты. Скиты – это укрепленные поселения, как мы говорили в статье про Китай. Вот эта стена, посмотрите, вот слева – это Англия, потом через всю Европу стеночка идет до Тихого океана или до Сина, Китая. Вот эта стеночка на державе русских царей обозначена. Да, она найдена с прерыванием, но она фактически сплошная. То есть мы есть китайцы, люди, живущие за стеной, в империи прошлой под названием Тартар. Тартария, она же Моголия. Вот эти укрепления скиты в Англии, потому что, ну, самое удаленное. А вот это развитие этих укреплений, звезды. Вот это поселение в центре. В Европе это сохраняется, у нас же это все срыто и уничтожено специально. А для того, чтобы, ну, как бы нам не сказали, ну что ты тут рассказываешь нам? Доказательства, пожалуйста. Христианский писатель Павел Оросий вас устроит. Начало 5 века датируется историками. А он пишет: за 1300 лет до основания Рима царь ассирийский Нин, поднявшись с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил Евскийский Понт, это район Черного моря современный, и научил варваров скифов, ну варвары мы, да, скифы, да то ли невоинственных и безвредных, не умевших проявлять свою жестокость, познать свои силы и пить уже не молоко животных, а кровь человеческую. Наконец научил побеждать их поражение. То есть началась вот эта война какая-то. Война была не только мечами. Это мы еще увидим. Там была война, как говорится, всем, что Бог послал. Поэтому погибли огромное количество культур. И люди взялись за оружие, стали строить укрепленные поселения, чтобы такого не повторилось. А Руси это писал, потому что пытался обосновать право скифов на разгром Древней империи, ну, как бы включавшее Рим. Ну, это такое мнение историков. Ну, и сами дружины Пания тоже могли происходить из северян. Потому что Ас-Сирия, это Ас-Сирия, там, где Асгард Ирийский стоит, Омск, который был центром духовной жизни за прошедшие, грубо говоря, 100 лет, куда наши предки переселились до Арии. В итоге у нас 5600 лет связанной истории и никаких загадок. Да, скифы появились, когда началась война с ними очередная, причем грандиозная, общемировая, фактическая. Они появились из-за строительства укреплений. Эти укрепления существовали во всем мире вплоть до 19 века, когда потом пропало и Дальний Восток России был уничтожен, и Америка была уничтожена, и начали срывать все эти укрепления. Тут же приводятся другие источники, где показано, как славяне, они же сарматы, скифы, венеды, а сами они себя называют славянами. То есть здесь показаны различные эпохи, так называемые авторы Помпей, Трох, Юстиниан, которые пишут, в принципе, то же самое. Славянское племя достигает Англии, Голландии, Швейцарии, Италии, ну, короче говоря, вся Европа. И 900 лет берет дань с Европы еще. Это тот же Ороси пишет. То есть у нас 5600 лет связанной истории. Чтоб нас не обвинили, что это единичный случай, пожалуйста. Отец Марене, 1655 год. Тартары непрерывно ведут войну с китайцами вот уже на протяжении 4340 лет. Нас это уже не должно удивлять. Что ж он там пишет? В 1280 году тартары стали хозяевами Китая. И тогда род Ивен, опять эти Иваны, кто такие эти Иваны, науке неизвестно. Ну, может, вы знаете. Он там продолжает. Начал там править в течение 89 лет. То есть, ну, конечно, не вели они непрерывную войну. Имеется в виду, стычки были время от времени с этими китайцами. Их то захватывали, то опять под протекторат брали, просто освобождая их. То есть там были постоянно какие-то распри, но китайцы за китайскую стену так и не вышли. Мы увидим, когда они начали выходить. Подожди секундочку, вернись назад. Вернись назад. Вот там, где написано по-старому. Вот смотри, как интересно, да? Кто вот умеет читать, кто говорит, что не было славян, и что склавяне якобы были. Они же себе сами назывались славянами. А здесь перечислено, как их еще называли. И сарматы, и скифы, и венеды. То есть это все единый народ. Совершенно верно. И когда вы увидите даже племя венеда в Америке, то вы не удивляйтесь, что они будут белые. То есть славянами себя называли все эти племена, и сарматы, и скифы, и венеды, и прочие, потому что они все себя называли славянами. Так что, друзья мои, не ведитесь на разговор о том, что славяне – это искусственно выдуманное, называемое от слова там «раб» или так далее. Вот вам прямое подтверждение, случайное подтверждение в нашем эфире. Ну да, так и здесь же это не только, чуть выше это Юлий, Цезарь, Страбон, это так называемые уважаемые историки. Они так и пишут, славянское племя достигало Англии. Это ведь от них все эти переводы. А ведь этим источникам тысячи лет. Никак не шестой век. А их почему-то не хотят замечать. И опять же здесь, я же говорю, этот иезуит, монах, пишет тартары, и тут же называют их родом Ивенов. Ну кто такие Иваны? Неужели никто не знает, кто такие Иваны? Ну, может, когда-то откроют институт и выяснят. Но нельзя же Иван Грозный писал о себе, кто он такой, называя других королей и королев Европы какими-то там непонятными, не очень приличными словами. Так что... Ну, совершенно верно. Плюс мы чуть выше видели, что даже Российская империя 19 века пишет, что татары там ведут свою историю от времен далеких, дальше всех европейцев, но мы этому типа не верим. Они только в 13 веке появились, не морочьте нам голову. Ну, примерно грубый перевод. Ну, продолжим. Мы уже практически на финале. Не будем всех мучать, продолжим. Тут чуть-чуть осталось, дотерпите. Именно поэтому западные историки обязательно определяют империю Аттилы или гуннов как империю моголов и тартар. 456 год. Вот этот источник, где написано, что Прискус посол Римской империи к гуннам в монгольскую орду. Боже мой, ну покажите же это историкам. До Куралтая там еще 1800 лет, а эти монголы-тартары уже беспредельничают везде. Уже, как говорится, готовы покорить. Они же скифы, они же славяне, венеды. Как говорится, вот этот гун, ну посмотрите на гуна. Император Японии, товарищ Сегун. Вот он, опять эти усы, понимаешь? Вот такие японцы, это гравюра 16 века, там подписано. Чтоб вам не показалось, что тут в другом обозначении, он, кстати, написано, вот он, это Пьер Дюфло, 18 век, вот он этот Сегун, он так и подписан. Товарищ император де Джапан, Вот такой император японский с булавой. Кстати, он же подписан Као Гун. Вот этот товарищ Гун. Кстати, ну, чтоб не сомневаться, надо разбираться, кто такие. Каганы, Кагоны, Каханы и хазарцы с их каганатом. Потому что, опять же, Иклёсов говорит, что там славянская ДНК. Вот что пишет источник 19 века, опять же, имперский. Греческие писатели, скифские государи, в котором именем сарматы и славяне заключались, называли Василевс, латинус рекс, а иногда именовали Кахань, Каган, Каханьс, все имя мунгальское, как Охань показано. Ака значит высший. Но опять же, ну это разбираться новые исследования. Вот это хазарская тамга, он же герб Рюрика. Вот этот хазареец из Афганистана с зеленючими глазами, которого Клёсов определяет их как славян. Типичный у нас человек в жарком климате живет. Его спросили, он о себе говорит. Да, я монгольской крови, но хазареец из Афганистана. Вот такие люди не дают захватить Афганистан уже сотни лет. Вот это видео Клёсова, можете почитать, чтобы вам было интересней. Ну давайте уже подводить итоги, потому что и статья длинная. А смысл сводится к следующему. Еще буквально несколько столетий назад существует единое государство. О том, откуда это государство, все прекрасно знают, что оно с северной прародины. Они освоили Дальний Восток России, потому что удобно было управлять. Климат был совершенно не такой, как сейчас, никакой вечной мерзлоты, нет никаких льдов на старинных картах. Все цветет и пахнет, климат тропический. Я говорю, карты показывают, все заселено, огромное количество больших городов. И действительно, соединено с Даарией, между прочим, и новая земля, и вот страна Монгул. Близость Америки и наличие кораблей, наличие высоких технологий, металлургии. Используются бумажные деньги, это все описывает Марко Поло. 4 азбуки только базовых. Налажена военная система, почтовая, кораблестроение на высоте. Применяются высокие технологии, которые нам даже сегодня неизвестны. И это 17 век. А Москва, которая считается захолустьем, там сидит император Великой Империи. С роботами забавляется. От своей дикости, скажем так. Из-за чего она была уничтожена и как? Конечно, нужны новые исследования. Но вот таких товарищей находят в Сибири. Не с ними ли воевали? Это... Пускай ответят новые исследователи. Я же вам хотел показать те огромные фрагменты, которые были утрачены. А именно северная прародина мы смотрели в прошлый раз. Сейчас мы видим, где было основное место зарождения, скажем так, нахождения монголо-тартар. И почему они легко и просто оттуда попадали в Америку. Почему Америка была составной частью этой империи Именем Перуна, почему это Перуна до сих пор сохранилось и в Южной Америке. И, кстати, вот там карта, я говорил, 1590 года, там на Северной Америке написано, ну, переведете, увидите, там перевод такой примерно. Западная Индия, она же Северная Америка или Перу. Ну, Перуна, Перуна империя, то есть Перунова Русь. Так что такие вот исторические сведения доступны в сети. Пожалуйста, читайте статью, ознакомьтесь, высказывайте свои предположения, сбрасывайте ссылки, потому что то, что произошло всего пару сотен лет назад, привело к тому, что все-таки погибла эта империя, произошли множественные разрушения, но наши люди, большинство их успело эвакуироваться, потому что не зря там были колдуны и маги. Они не смогли предотвратить, но смогли, по крайней мере, спастись. Про вечную мерзлоту вам хочу сказать. По расчетам ученых, к 50-му году на территории современной России ее будет 15-18% от нынешней площади. То есть климат, так называемое глобальное потепление, это возврат, нормальное положение. То есть будет теплеть, да, будет теплеть. Мы возвращаемся тогда, когда не было этого оледенения. И это было все 300 лет назад. Дополнительные материалы можно почерпнуть в других видео. Война с Тартарией. Вот это материалы, как в Сибири, это, по-моему, Удмуртия, как остались от диких тартар дороги шириной 100 метров. Для каких кобыл они предназначены, у меня вопрос. Ну, мы покажем этих кобыл. Не все сразу, как говорится. И так я вас, наверное, утомил. Вопрос. А когда Тартария прекратила свое существование? Ответ интересный. Скорее всего, все эти войны, которые прошли с тех времен по всему миру, основные вы знаете, как вторжение Наполеона 1812 года, это и были операции по зачистке Тартарии и в Египте, и в Турции, и в Российской так называемой империи. Почему они потом на себя все эти империи начали натягивать? Чтобы перетянуть все, именно все наследие по всему миру. Они не просто так себя империи. Вот эта карта 1811 года. На ней показана независимая Тартария и китайская Тартария. Не путать, вот он, Чина чуть ниже. Они все еще существуют. 1820 год, опять же, независимая китайская Тартария существует. Ну и самые кричащие, уже больше я не нашел, это карта 1845 года. Больше уже Тартарии так не показано. Независимая Тартария и китайская Тартария. Тут еще одна карта, чтобы вы видели, что вот Китай зеленый, а вот Тартария китайская. И независимая вот она. Так что можно утверждать, что Тартария это и закончилась-то совершенно недавно. Потому что это карта 1845 года. И закончилась она как раз все вот эти войны так называемых колонизаторов. Это и была зачистка. Зачистка всего наследия Тартарии по миру. Они вытерли это государство с карт, исторических учебников. Они про него забыли и начали писать всякую небылицы про узкоглазых, кровожадных, диких, одетых в звериные шкуры. И почему, наверное, поместили в современную Монголию? Потому что здесь добивали остатки. Остатки так называемой империи тартаро-монголов. И это произошло в середине 19 века. Ну, по крайней мере, согласно картам. Так что я надеюсь, вы здесь что-то нашли интересного. Кому нужно больше, мной использовано примерно 17 источников. Можете их все прочесть. Там информации еще больше. Я надеюсь, вам было интересно, и вы сможете теперь расширить свой кругозор, не оставаясь в тех границах, куда нас загнали, и знать, где, кто такие были тартары и монголы, гоги-магоги, как они оказались на Дальнем Востоке России, Америки до Колумбовой глубокой, и что это были не дикие люди, а люди, которые знали и владели всем. Для тех, кто взгрустнет о том, что все закончилось, напоминаю. Если вы построили самый прекрасный замок, вам все равно когда-то нужно его разрушить, чтобы построить на месте еще более лучший замок. Как и в нашем гербе это все отображено. Да, такая судьба для того, чтобы нас научить. Это был урок. От птички рог. Теперь приходит время птички Феникс. Она же Ра, то есть возрождение из пепла культуры. С чем я вас и поздравляю. Так что, Алексей, благодарю за внимание. Я надеюсь, удалось мне завязать ниточку разговора. Так себе завязал, скажем так, на 1:40. Хорошо. Включаю отбивку. После этого переходим ко второй части. Отвечаем на вопросы и реплики, которые поступили и в новом чате, и в старом чате, и на канале Ютуба. Да еще, может быть, кто-то из Скайпа сюда написал. Итак, отбивка. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 4 октября 2017 года, среда, по одному из старинных 14-й день месяца Божественного начала 7526 лета, Третьеник. Кстати, кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с днем Великой Рассении. Мы говорили, что такое Ра, так вот Рассения очень созвучно с этим. Ну ладно, идем дальше. Настоящие боги Моголо-Тартаров, Тартарская империя, наследница Скифии. Вот такова сегодняшняя наша тема. И автор-сказитель Виктор Максименков. Вопросы и реплики. Начинаем зачитывать и отвечать. Елена Гусакова. Реплика. Здравия всем. У Виктора очень компактная подборка. Все ясно и понятно. РЕН-ТВ только-только начало в эту тему встраиваться. А у Виктора такой пласт информации. Вот такое указание на твое, так сказать, на твою компетенцию. Идем дальше. Аркадий Лысенко, вопрос в эфир. Ваше мнение на тему завоевания. Что происходило на самом деле? Война между князьями? Совершенно верно. Борьба за власть, которая была усугублена космическими вибрациями, вмешательствами внешних сил. Я не зря того товарища с вытянутым черепом вам предложил. И все они, скажем так, натравили одну часть империи на другую. Вот и все. То есть успей поссорить друг друга, и все, и пускай они убивают друг друга. И убивали они не мечами да луками, а, честно говоря, опять же, те же исследователи, например, такие, как Михаил Волк, Кунгуров, Кадычанский, они обращают внимание, что война идет энергетическим оружием, которого следы которого по всему миру, аналог современный ядерного или даже термоядерного, потому что или даже применяются космические какие-то. Дело в том, что это нужны новые исследования. Факт один. Так называемый, у вас недавно, 3 дня назад был эфир про Великий потоп. Вот нужно продолжать копать в этом направлении. Исследовать эти воронки вокруг крепостей звезд, исследовать, как говорится, наслоения, потому что все вы видите, что в 17 веке так называемая вечная мерзлота заселена, там есть пирамиды, и все прекрасно. И никто не замерзший. Причем там находится основное население. Утверждается, что выжили те, кто сейчас в том регионе представляет белых людей, юкагиров. Ну, вот нужно их изучать, и генетику изучать, смотреть, кто это. И на этом делать дальнейшие исследования, продолжать помогать науке, действительно поднимать правду. Ведь нас-то интересует правда, а не вымысел. Пускай бы, если бы это были товарищи в диких шкурах, я их нашел, я бы их показал и сказал, да, историки правы. Но здесь мы видим четкие несоответствия так называемых исторической науки и фактическому состоянию вещей, о которых было известно еще вчера. Плюс высочайший, даже по сравнению с нами, потенциал знаний, которые мы сегодняшние просто или не знаем, или даже не предполагаем, что такое могло быть. А только эти песни про диких людей, которые одеты в золотые доспехи, которые современная ВПК не повторит. И у меня там есть исследования интересные про то, что американская статуя свободы была сделана от сибирской меди. А сибирская медь производилась как раз на тех заводах, которые и были или уничтожены, или захвачены. И что так называемая статуя свободы, скорее всего, не парижанами была произведена, а может даже нашими, а просто подарили ее в Париже, а потом уже передали в Америку. То есть высочайшие технологии, которые мы не повторим и сегодня. И чем дальше мы заглядываем в 18 век, они все еще обладают этими знаниями. Мы будем показывать это, что они знают больше, чем мы сегодня. А нас убедили в том, что мы знаем все, при этом не знаем ничего. Вот зачем это все и делается. А исследования нужно продолжать. Не может наука, не хочет, нам неизвестно, наше дело добывать правду. Чем мы заняты? И предлагаю вам этим заниматься, делитесь информацией и мне ссылки сбрасывайте. Ведь вы ж не думаете, что я все знаю. Я предполагаю, по нашим сведениям, по нашим данным, которые сохранились у славян, над которыми наука либо смеется, либо их не воспринимает, но вы сами видите, что мы их берем, используем и находим доказательства. Они существуют. А значит, это не мифы, не брехня, не бред, как нас пытаются убедить, а настоящие события прошлого, которые закрыты были перед нами, чтобы мы не имели будущего. Посмотрите на наше состояние сегодня, и вы поймете, что на какое-то время им это удалось. Пора это время заканчивать. Вот такой ответ. Согласен. Идем дальше. Виталий Микиров написал: «Орда – это военное объединение». И не поспоришь, орден, орда – это воинское соединение, основа Тумены, оттуда же Тумен, Тюмень. Не знаете, где такой город? Места стояния орды, да, на конях, на лошадях, поэтому в очень многих местах, на картах вы увидите огромные просто полевые лагеря. Огромные лагеря, и как мы видим по описаниям, в 17 веке только в одной провинции 500 000 солдат собрано, вот этой Монголии, то есть Дальний Восток России, только в одной провинции. Когда Наполеон пошел на Россию, он со всей Европы собрал 500 000 армию, со всей Европы собирал. А тут только в одной провинции 500 000 человек, причем одеты в такие доспехи, которые стоят сумасшедшие деньги, даже по-современному. И ничего сложного, ничего, все есть, всего хватает, пока не натравили одних на других. А может, помогли, скажем так, из космической стороны, что-нибудь сбросили, потому что тоже обращаем внимание, ведь так называемый тот феномен, который произошел в 20 веке, упало, какое-то тело там упало, Тунгусский метеорит или что там упало, непонятно. Так а может, это и есть отголосок бомбардировки древности? Сбрасывали какие-то, скажем так, кирпичи, запускали их с орбиты или даже из пояса астероидов Марса. Один промахнулся, вот он покрутился и опять врезался. Или какие-нибудь массы льда, типа комет. Но это нужно изучать, брать анализы, смотреть. Но сам факт, что нельзя отринать и наличие энергетического оружия, и ракетного, и ядерного. Так называемый пожар Москвы тоже обращает на себя внимание. Может, что-то рванули. Есть такие данные, что в 20 веке в Киеве нашли ракету, ее куда-то отвезли. Но эти данные так пока на уровне слухов. То есть данные о применении ядерного оружия есть. И в следующих эфирах, например, Индии, мы их увидим. Применение ядерного оружия в древности, а если оно было раньше, почему его нельзя было применить 300 лет назад? В том числе нельзя сбрасывать со счетов применение космических каких-нибудь, скажем так, астероидных или водных масс. Так что все нужно продолжать исследовать. Орда, орден, да, все это воинские соединения. Хорошо, реплика в эфир. Здравия, как всегда, очень эмоционально рассказано и галопом по Европам в кавычках. Очень интересных фактов. Получается, что то противостояние между христоносцами, монголо-татарами было все переписано и переставлено. Черное-белое, белое на черное, как и сейчас в средствах массовой информации делается. Благодарю, быть добру. Так, еще реплика в эфир от подсолнуха. Кстати, отголоски «орды» остались в европейских языках. Немецкий «ordnung», английский «order», итальянский «ordine», французский «order» и так далее. По-русски «порядок». Дальше Рюрик, реплика в эфир. «Сказитель не подскажет, когда бумага в широком использовании стала ходить». Дальше символы улыбочки. Карты все на таких уже и старые, как бы не такие уж и старые, как бы нам хотелось. То есть здесь, скажем так, Рюрик написал следующее, что карты в большинстве своем поддельные, и поэтому на них особо увлекаться, вернее, увлекаться картами особо в своих исследованиях не стоит. А у нас есть сейчас такая карта, как Google Земля. Значит, с ними наверное, в сообществе они, потому что сейчас, ведь все-таки 21 век, так называемый, вы можете перейти на Google Землю и, посмотреть. Вот эти все русла рек, которые сейчас вы на экране видите, они существуют на Дальнем Востоке России. Да, там нет рек, но есть русла, они остались. Это говорит о том, что карты, по крайней мере, эти не поддельны. И я же вам привожу не только карты, а и, например, в Америке те же археологические находки, которых просто я только чуть-чуть их затронул, их же на самом деле огромное количество. А другой вопрос за климатологами, археологами. Ведь эти города, они существуют. Есть такой знаменитый клип тоже на Ютубе, все ведь невозможно включить в статью, где мужчина вылетает где-то в конце осени, летит над Сибирью и снимает из иллюминатора Сибирь, а она сплошняком в каких-то уничтоженных городах, центрах, дорогах, и вся Сибирь в этом. Так что карты эти приведены, наша задача теперь археологами съездить, откопать и сказать, да, там есть фундаменты, ведь даже если была приливная волна, все ведь не смыло. Люди ведь там жили не один год, и не 10, и не 100, а тысячи лет. Значит, там есть те слои, которые остались. Так что слово исследователям. Да и пирамиды нельзя все уничтожить. Эти пирамиды, опять же, в России. Вам интересно прошлое? Или вы все будете в Гизу ездить? Пожалуйста. В Гизу хорошо ездить, там пузико погреть. Я вот солидарен с теми, кто хочет пузико погреть, но я сам туда не езжу, потому что я Россию больше люблю. Мне и здесь хватает. Но если хочется пузо погреть, то давайте в Гизу. Заодно и пирамидки посмотрите. А кто, в общем-то, не хочет туда ездить, пузо греть, кому чем-то здесь заняться хочется, то езжайте в Сибирь и найдите там пирамиды, которые круче, чем в Гизе. А знаешь, что я хочу еще сказать? Бумага бумаги рознь. Дело в том, что ученые, которые опровергают эти карты, они указывают на современные виды бумаг, которые стали производиться не так давно. Но бумага известна намного раньше, нежели чем та бумага, о которой говорят эти ученые, которые указывают на то, что эти карты подделка. То есть было найдено несколько бумаг, вернее, гравюр на бумагах, которые стали производиться только вот совсем не так давно. И к этим вот гравюрам придрались ученые, и теперь говорят, это все выдумки, бумага появилась вот тогда-то. Но они говорят о современном виде бумаг. Сама же бумага в более примитивном варианте, не для печатных машинок, и она появилась намного раньше, использовалась намного раньше. Просто в отличие от пергамента, бумага быстрее разлагается. Поэтому пергаменты до нас дошли в большем количестве, а вот бумажные карты, они дошли только в тех случаях, если они хранились в специальных помещениях. Вот это надо учитывать. Поэтому я не согласен, что все карты являются подделкой, если они указаны, размещены, нарисованы на бумаге. Надо смотреть, что за бумага. Если это современного вида бумага, там, скажем, вековой давности, ну, значит, это подделка. А если это древний вид бумаги, то тогда это не подделка, это правда. А для тех, кто сомневается в том, какие очертания были, то давайте как подождем там лет 50, когда северные части оттают, когда уровень мирового океана поднимется, и когда рельеф и вот эта вот береговая линия станут очень-очень напоминать то, что на старых картах нарисовано. Ведь старые карты, если вы обратите, береговая линия отличается. Если внутри там горы примерно на своих местах, русло рек можно найти, и какие-то еще остались реки. А вот береговая линия несколько отличается. Но я думаю, что отличается она как раз во многом из-за того, что уровень мирового океана был чуток другой. Ну и поднимались, опускались и сами плиты. А по поводу Google карты, как я сказал, так найдутся сейчас люди, скажут, так фигня, все тоже подделка эти все Google карты, потому что Земля имеет форму чемодана. Ну, идем дальше. Олег Светов, вопрос в эфир. Обсуждают войны или битвы славян. Есть ли примеры, когда славяне побеждали без насилия? Цитата. «Победа, достигнута насилием, равносильно поражению, ибо краткосрочно». Махатма Ганди. Поэтому хотелось бы дополнить и прошлый вопрос и дать ответ на это. Во-первых, я не ставлю перед собой задачу вам полностью статью прочитать. Я вам ставлю задачу основное показать и рассказать. В статье или видео подробное вы можете прочитать, что тот же, например, монах, который там про китайцев писал, он пишет, что в этой провинции Монгул тысячу лет назад было изобретено книгопечатание. Не в Чине, не в Китае, а именно монголо-тартары его изобрели. Я его, конечно, могу поправить, что это было намного раньше, но бог с ним. Ты правильно, Алексей, говоришь. Бумага была другая. А все вот эти так называемые великие империи, китайская, ассирийская, египетская, это майя товарищи, все они дети одной цивилизации, славящих Янь и Инь. И поэтому когда все эти достижения, те же книги, надо было куда-то распихать. Вот приписали чинайцам, что книги изобрели в Чинае, деньги бумажные в Чинае. А когда начинаешь читать источники древние, то оказывается, монголо-татары, изобретатели книгопечатания, это по их мнению, тысячу лет назад. А современные историки все эти достижения куда-то распихивают. В статье это есть. В статье есть также указание на то, что империя была едина. И она время от времени единство теряла. Ну, есть какой-то главный правитель, он умирает, например, да? Убили как-то его родственника, или не было детей. Или, опять же, дворцовый переворот какой-то происходит. Что начинает происходить? Этот провинция говорит, нет, я сам буду. Этот говорит, нет, я буду тоже сам править, потому что я там его кровный родственник. А его соседи говорят, да, мы тебя поддержим, а его не поддержим. Ну, начинается вбивание клиньев, чтобы враждовали между собой. И так и происходило. А потом, когда проходило какое-то время, опять же, кто-то выходил на первый план, наводил порядок, просто ликвидируя так называемое руководство, которое распоясалось. И вы можете в древности встретить очень много таких рассказов, когда там или князья встречаются в бою один на один, то есть не подставляют всю воинскую дружину под сечу. Либо посмотрите фильм Марко Поло, вот всем рекомендую сериал. Я когда сериал этот смотрел, смеялся, потому что там все монголо-татары в скифских доспехах, вокруг них техника колослова сплошняком, ну это тоже древнейшая наша письменность, сакральная, вообще основа жизни тоже света. Одеты они... Правда, все они чукчи, ну, как говорится, что Бог дал для историков. Все они грамотные, живут почему-то в дворцах. И самое смешное, эти чукчи начинают выходить один на один в бою, когда начинается претензия на власть, чтобы войско не сходилось. Начинают, например, как Ярославна, брать с каждого дома по птичке, привязывают к ней солому, отпускают на этот... город, который перестал платить дань, чтобы его сжечь. То есть такое ощущение, что они летописи прочитали и начали по ним писать про татаро-монголов. Просто смешали в кучу, как говорится, и белых, и серых. Так что все так называемые достижения цивилизации — это осколки от одной империи именем Перуна, славящих Янь и Инь, культуры, которые знали на определенном этапе, что так будет. И все равно прошли через это испытание, и все равно их потомки живы. Это мы с вами. Просто пришло время об этом вспомнить. И хватит дарить наши символы. Инь-янь — это китайцы, чинайцам подарим. Мы китайцы, нет, давайте чинайцев китайцами обозвем. Так, им давайте передадим изобретение пороха, там, книги, так, европейцам еще что-нибудь передадим. А, письменность там грекам, так, греки, хотя все греки учились там в Египте. Покажем, кто такие египтяне знаменитые. Они все наши люди. Потому что, вы же видите, даже на картах 17 века они пишут, что отсюда родились люди, которые, потомки которых управляют Африкой до сих пор. Африкой. Ну, такая же ситуация и в Индии, так называемой малой. Такая же ситуация и в Китае, в Чине. И в Америке. Так что все относительно. Наша задача — правда. Будет другая правда, значит, она будет. То, что я нашел, я вам показываю не заинтересованных людей. А разность карт я объясню просто. Да, у европейцев, кстати, карты того времени очень низкого качества. А высокое качество у них появляется только по одной причине. Потому что они или на Ближнем Востоке, или на Руси научились этим картографиям, сперли какие-то карты, которые им позволили попасть в итоге и в Америку. И они начали рисовать более уже подробные карты. До этого карты их, конечно, именно европейские, которые нам оставили, наши фактически уничтожены. Да если мы какие-то и достанем, нам никто не поверит, потому что не было и предков наших тогда, понимаете? Поэтому все это относительно. Что-то они сперли, вот то, что они сперли, мы видим. А что-то они сами сделали, то, что они делали, паршивое качество. Так же, как и металл, так же, как и оптические технологии, так же и полное отсутствие робототехники. У нас все движется само и с мыслью, а у них оно там все на шарнирах и никуда не движется. Так что они пытались подражать, но ничего не получалось, пока мы сами себя, грубо говоря, не позволили в междоусобице стравить и частично уничтожиться, хотя боролись до 19 века. И поэтому не удивляйтесь, что так называемые просветители Кирилл и Мефодий появились только в 1850 году. То есть тогда уже, когда Великой Тартарии фактически не было, и тогда можно было уже лепить все подряд. Говорится, хай верят. Не верят, научим и будем говорить, что так и было. Так что наше дело с вами найти правду и показать ее. Вот и все. Вот такой ответ. Ты знаешь, когда ты говорил про спёртое, так сказать, то мне вспоминается нашумевший знак Велеса, Велесов знак. Кто не знает, это два треугольника, один в другой вложенный, разнонаправленный, один вверх, другой вниз. Такой же знак, объединяющий небо и землю, находится в некоторых восточных учениях. Там даже по цветам он по-разному изображается. Но тоже два треугольника, направленные вверх и вниз. Так вот, если мы поймем, кто такой Велес по всей мифологии славянской и по преданиям и сказаниям, то в этом случае это тот, который соединял землю и небеса, кто являлся проводником в потусторонний мир, кто открывал врата в Сваргу, кто много чего делал, кто покровитель учителей различных, творческих людей, ученых, мыслителей и так далее. То есть очень такая интересная личность Велес, очень интересный славянский бог. Поэтому соединение небесного и земного вот в этом знаке, соединение мужского и женского, мать-земля, отец небесный, вот как раз в этом знаке проявлено. Этому знаку очень-очень много тысяч лет. Если кто-то думает, что это какой-то южный народ выдумал этот знак, и потом он на одном из флагов сейчас появился, то посмотрите историю этого знака. Он, в общем-то, не так давно появился и был взят за основу как именно символ такого управления, ну и так далее. То есть даже вот в этом смысле я с тобой согласен, что очень много было взято как раз от нас, от наших предков, а потом было выдано за свое. И выдано с такой подачей, что типа, ребят, это не ваше, вы здесь отдыхайте, и вас тут никогда не было, вот рядом не стояли. А вообще русские на Руси появились тут в каком-то вот лохматом не так давнишнем веке. А до этого здесь, оказывается, был иной народ, тот, который вот иногда себе любит что-то приписывать. Ну, как-то Алексей, так вот. Алексей, разрешите дополнить, потому что ты тронул самое такое интересное место, о котором я обращал внимание и в статье про Ближний Восток, но ты тронул, как говорится, самую суть, самую сердцевину Велеса. Он же вещий лес, оно же энергоинформационное поле Земли нашей, как минимум. Он же слово, которое в обратном прочтении, оно было изначально, там нам сказали, ну, изначально была вообще мысль, замысел, ну, нам пишут, что было слово изначально. Но у Велеса кто основные животные? Бык, тур, волк, тур, а ТР. Наши предки обычно согласующих символов не писали. А прочитайте, тур, тюр, тар, тор. Ничего не говорит, да это фактически вся, скажем так, энергетика и все названия. Тор у товарищей скандинавов сохранился, так это наши люди. Турки, чё, почему в статье про Ближний Восток я вас отсылаю? В Российской империи назывались казаки турками, и основное, как говорится, турецкое войско – это славяне, элита, так называемые турецкие воины. Видели мы и турецкого султана – он же Салтан. Так что вот все эти турки, тарки, тюры, это передача наших названий кому-то. Да, там написали все буквы, какие могли. Приходит так, ты турок, ты тюрок, ты там тор. Но ведь это опять же символ того, что земля была единая. Мы поставили другие символы. Вот вам и торы, вот вам и тюрки, вот вам и тара. Опять же, ТР, ТР, ТР. Так что все оно из един, источник един. Вы по всему миру, по всем историям, по всему прошлому будете находить какую-то одну великую цивилизацию, которая всех учила, бескровно учила, подчеркиваю, никто не приходил, не вырезал до ноля. Почему потом эти проблемы возрождались? Потому что какая-нибудь зараза где-то да и оставалась. И она потом опять же ассимилировалась и опять новые проблемы создавала. Приходили, вспомните поход на Царьград, так называемый, когда они пришли, показали свою силу, те вышли, все, берите золото, давайте мы вам компенсируем, были неправы, прибили щит на ворота Царьграда и поплыли назад. А если бы действовали так, как современные, так называемые, просвещенные ребята, то надо было бы вырезать всех под корень, все забрать, сжечь да уйти. Но так никто не делал. Поэтому победы были в основном бескровные. И проливать кровь было последнее дело. Надо вступали в поединок, в том числе и военные князья. И все. Основная масса побед была полностью бескровных. Да, были столкновения, но это был крайний случай, как говорится, последний аргумент. Так что не надо на наших предков наговаривать, все было по совести. Вот такой ответ. Слежу за чатами, здесь интересно написано. Иван – это христианское имя от Иоанн. Вот как раз мы только что с тобой говорили, что очень много было позаимствовано и переделано. И вот здесь опять продолжается та же самая история, что, оказывается, это русские взяли древние имена от каких-то других народов, греков, евреев, там еще кого-то. И никому в голову не приходит о том, что наши календари намного древнее, нежели календари всех других народов. Это говорит о том, что здесь мы были намного раньше, и сюда приходили разные народы. Они брали у нас, а не мы у них. Они искажали наши имена, а не мы их имена. Они потом, когда здесь каким-то образом осели, ассимилировались или мимикрировали, кому как нравится, потом они стали уже прибирать власть своим рукам через какие-то подставы, подкупы, обман и так далее. И сейчас уже обратно идет история, что якобы мы все у них взяли. Но вы посмотрите, а кто вообще-то современную цивилизацию создавал? Чьи изобретения-то вообще? Какие люди? Я так смотрю, один в патентном бюро работал, он себе все приписал. Другой скупал себе что-то, потому что его дядя был ростовщиком и денежки выдавал. Третий на войне разжился и тоже там якобы что-то такое сделал. А кто делал-то то, у кого они покупали? Кто делал, у кого они все это присваивали? Поищите, там очень хорошо написано, как велась война не только на физическом плане, а велась война еще интеллектуальная за патенты, за замалчивание изобретений, при переписывании их другим. Но это отдельная история. Просто вот давайте-ка не будем бросаться в исторические факты, якобы мы какие-то отсталые, и мы все взяли у других народов. Алексей, разрешите дополнить, потому что опять же ты тронул самую суть. На этой карте, которую составлял уже католик, ну вот, которая сейчас у вас на экране, написано «Пресвитер Иоанн». Он там принял христианство, все дела, у них описано все это. Во-первых, он родом, как вы видите, из Чукотского автономного округа, и это имя же подписано. А во-вторых, в изначальных источниках написано, что он просто в Африке разрешил крестьянам жить. Он ничего не принимал, а просто разрешил им жить, за что они его и стали уважать, что он их никаких гонений не проводил. А родом он из Чукотского автономного округа сегодняшней России. Этот Иоанн, написанный по древней латинице, древней, как говорится, латинским языком, переведенная нами. Но, вы знаете, у науки большие проблемы, надо им помочь. А в чем проблема? Вот в самом конце нашего разговора я вам говорил, что сами же крестьянские ученые описывают, что все Черное море окрестности были заселены скифами, безвредными, невоинственными, которые жили, снимали себе дань с Европы и ближайших районов, и жили, не тужили, пока там свои проблемы не начались. Так в чем же проблема науки? Проблема науки, что после той войны и при сегодняшних раскопках они нашли записи, которые написаны на нашем славянском языке, которые они приписали грекам. Но проблема в чем? Они по-гречески не читаются, а им 1000 лет. Что они сказали изначально эти лингвисты? Это подделка. Подделка. Когда таких подделок в кавычках стало больше 10 000. 10 000. Они просто молчат. Никаких разговоров. Написано на так называемом греческом, но по-гречески не читается. Для тех, кому интересно, на каком оно читается, зайдите в мою статью про письменность, удилковая письменность, про письменность всей земли. Найдите там эти древние монеты, на которых наш календарь написан, что 3500 лет, а сейчас у нас уже 7500, то есть 4000 лет тому назад. И там по-русски написано «Монета Сауроматов», «Властитель Сауроматов», и 3500-летие, ровную дату они праздновали, и наука с этим согласна. Прибавьте туда надписи непонятные, найдите еще там одну статью про наши часы солнечные в Хабатейской Негре, все это, Хегри, сплотите все это вместе и получите простой ответ, который присутствует и на картах еще 17 века, что окрестности Черного моря, славяне, единый язык, используемый при дворе султана. И султан подозрительно не такой, как сегодняшний. Плюс, я уже не говорю про японцев и так далее. Вот ответы на поверхности. Просто нас отучили верить, а используя нашу культуру, все ответы становятся на свои места. И никаких проблем просто не существует. Вот такой ответ. Чем дальше мы входим, тем больше мы видим нашу единую культуру и никакой другой. И такое по всему миру. Мы практически везде с вами побывали. Осталась Индия, там, по-моему, и в Египте. В Египте мы не были еще, да? Мы с тобой еще не были на Южном полюсе. Слушай, я думаю, что проблемы у нас в науке все-таки две основные, которые в России есть. Это дураки и дороги. Дураки те, которые что-то зазубрили. Вот проблема, знаешь, это синдром отличника. Вот они что-то зазубрили, и если что-то не вкладывается в их зубрёж, они уже дальше не способны мыслить, они не способны это воспринимать. И они против этого воюют. Почему? Потому что, ну как же, я всю жизнь потратил на это. Я всю жизнь вот этому посвятил. Но неужели я такой тупой, что я занимался чем-то никчёмным, непонятным? Если я это приму, это означает, что вся моя жизнь пойдет прахом. А я уже защитил вот это, вот это, вот это, у меня же звание и так далее и тому подобное. Это подход дураков. А принцип дорог – это то, что дороги ведут не туда. Не то, что они плохие. Ну, может, еще и плохие вдобавок, но они в первую очередь ведут не туда. То есть, казалось бы, вот на соседней кафедре, вот там вот лежат в архивах, вот пойди почитай, что там писали древние греки, древние там римляне, египтяне, кто там еще, и майи писали, рассказывали, вот там все это написано, все это есть. Нет, туда дорога вот почему-то закрыта, и для того, кто хочет познать, а его ведут по другой дороге, вот в то самое стойло, где все гладенько, все красивенько и чистенько. И поэтому, когда дурак, ну понятно, что он делает, и когда не туда дорога, то даже умному человеку бывает тяжело с этим разобраться. Причем самое-то проблематичное, что дураков-то больше намного, чем тех, которые что-то пытаются найти. Вот какая у нас проблема. Дураки и дороги. Это современность наша. Это да. А дальше пускай обижаются, не обижаются на меня, но если такие очевидные факты, друзья мои, если такие очевидные факты, вы не видите, ну перед вами все лежит, и вы даже не хотите в ту сторону посмотреть, ну как еще вот можно назвать, как еще человека можно назвать, который не хочет просто это видеть, который отвергает то, что вот реально есть перед глазами, только потому, что ему так говорили, что этого нет. Вот нет и не может быть, все. Идем дальше. Владимир Змытич написал: «Здравия, Виктор. Знания и исследования твои важны и ценны. Как говорится, знание – это сила. Но как превратить твое знание в силу. Посмотри вокруг. Аудитория радио невелика. Мозги молодежи замусорены всякими фэнтези. Книги мало кто читает. Через одно поколение вообще из социальных сетей никто вылезать не будет. Что делать, как жить? Ну, мы ведь уже делаем это. Я почему постоянно вам напоминаю 21 век хотя бы по их календарю? Ну, по крайней мере, знают всех, что это за дата. Почему я пишу статьи, делаю видео? Видео я делаю для того, чтобы им удобно было поделиться. Да, люди не читают статьи, но послушать там в поезде, в метро, они еще в состоянии. Поэтому берите материалы, которые вы считаете, что они подтверждены, достойные веры, проверы, проверять, чтобы и распространять. И пользуйтесь тем, что есть. У нас пока есть интернет. Значит, надо эти знания распространять и продолжать, как говорится, действовать в одном направлении, объединяться вот на платформе радио, нашего народного радио, и распространять нашу народную информацию, а не продолжать поддерживать средства массовой идиотизации. Они так и называются – СМИ. Все, как говорится, на поверхности. Но не считайте, что это произойдет за один день. Ну, надо же с чего-то начинать. А ведь после этого, я вам скажу честно, это запускает волну новых исследований, которые сначала находят по одной ниточке, все это сплетается в клубки, а потом это просто нельзя будет замолчать и отринуть, отвергнуть. А значит, больше будет правды, больше света, больше людей будет просвещенных, пускай даже современными методами по видеоканалам. Поэтому не забывайте и подписываться на каналы, и распространять видео, и, как говорится, самим знать правду. И доказать это любому другому человеку, потому что кроме просто данных нам нужны подтверждения. Ведь все мои так называемые исследования, они-то основываются на знаниях от наших предков. И если бы наши предки нас обманули, я бы ничего не нашел и сказал, смотрите, ну нет ничего, наверное, нас обманули. А я иду-то по ведам, изучая веды, и они, пожалуйста, все находят подтверждения по всему миру из независимых источников. О чем это говорит? О том, что нужно глубже знакомиться с культурой и не опускать руки, потому что тоже возрождение, оно предсказано. Оно в нас, в крови. Оно в нашем гербе. И пришло наше время на ближайшие как минимум 1500 лет. Все вы знаете, это как эпоха волка. Он же Велес, он же люди воли. Вот и вспоминайте про вашу волю, ваши способности. Для этого мы и начали именно с прошлого, чтобы разрушить этот алгоритм. Не знаешь прошлого, не имеешь будущего. А мы включаем алгоритм. Знаем прошлое свое, значит, управляем своим будущим, создаем новое. Берем лучшее из прошлого и включаем, и учитываем ошибки. То есть получаем опыт для души, которая, как вы знаете, вечна. Вот и все. Ну а костюмы поменяем, будут новые. Мы ведь люди, как говорится, космического масштаба, Иваны. С чем я вас и поздравляю. Но надо же соответствовать. Вот мы стараемся соответствовать по своим возможностям. Давайте двигаться в одном направлении, объединяться. Есть платформы, вот и объединяемся пока в интернете, в реальном мире. Наша сила в правде и в объединении, ничего не поменялось, все по-старому. Я хочу тоже добавить от себя Владимиру. И Владимир указал те самые причины, которые зависят, в общем-то, исправление которых зависит от нас. Аудитория радио невелика, так давайте ее увеличивать. Но увеличивать-то можно только за счет того, что вы будете рассказывать. Все знают слово «реклама», но все ассоциируют это слово с какой-то платностью. Мы не можем платить, да и не наш это метод. Мы стараемся вообще не заниматься этими делами. Не заниматься не из-за того, что мы такие гордые, не из-за того, что мы не хотим, чтобы радио становилось известным, а мы этим не занимаемся, потому что радио народное. Если люди понимают необходимость такого радио, которое бы прочищало мозги молодежи, то в этом случае, проявляя здравомыслие, о котором постоянно здесь идет речь, человек будет просто делиться знаниями, хотя бы даже ссылками на это радио. Просто так, вот как сеятель. Давать и все. Давать и все. Это зависит уже от народа. Радио народное, оно такое же наше, как и такое же, как и ваше. Это наше общее. Просто этот коллектив наш взялся за это, и несмотря на все трудности всех вариантов и всех видов, которые только могут быть на сегодняшний момент, мы это делаем. Присоединяйтесь, распространяйте. И тогда и молодежь мозги прочистит, и правильные книги начнут читать, и все изменится, изменится очень быстро. Идем дальше. Совершенно верно, Алексей. И хочу сказать, можете даже не стесняться этим, не ограничиваться. И те, кто, у кого жизнь стала более многообразнее, живее и лучше после прослушивания, используя информации, полученной на радио, можете не стесняться и поддержать радио и финансово. Ничего плохого в этом тоже не будет. Я думаю, как говорится, славяне найдут, куда пустить это правильное русло. Так что становитесь совершеннее, меньше тратьте на системы самоуничтожения, и все будет нормально. Вводите свои санкции, отключитесь от средств массовой диетизации, меньше ешьте всякой гадости, одевайтесь в натуральные одежды и вспоминайте свое прошлое, становитесь с каждым днем все лучше и лучше. Вряд ли это произойдет за один день, но все это возможно. Так что все в наших руках, не будет никаких инопланетян, которые прилетят и вместо вас начнут все делать. Вот и все. Да, вряд ли прилетит Перун в голубом вертолете на каком-нибудь Ваймане или Вайтмане, и вряд ли он здесь найдет порядок. Это неинтересно, наверное, богам, потому что иначе вы-то кто тогда? Мы-то сами вообще кто? Если за нас вся грязная работа будет производиться. Мы сюда пришли для того, чтобы вот в наше время, для того, чтобы что-то поправить. А по поводу там денег и всего остального, вот я с тобой согласен, что и хотя деньги в современном варианте – это не наш институт, да, который или захвачен, или создан, или перенаправлен, неважно, сейчас не об этом идет речь, но он, скажем так, или не совсем наш, или совсем не наш, но… Вы хотя бы в нужную сторону направляйте. Создавайте свои артели, создавайте свои коши, которые бы могли тратиться на созидание, а не на разрушение. Понимаете, все очень просто. Если вы чувствуете пользу в каком-либо деле, вы не сходите лишний раз в какой-нибудь там кафе, которое там травит вас чем-то. Не идите на какой-то там дурацкий разрекламированный фильм. Вы эти деньги просто положите в какой-то кош какого-нибудь общества, какой-либо артели, где делаются реальные правильные дела. Поддержите своих производителей. Потратьте деньги на рекламу, в конце концов, чтобы этих производителей показать. Потому что производители современные, малые, которые что-то производят, они задыхаются от того, что не хватает или сбыта, то есть людей, которые об этом знают, или кто-то там пытается каким-то образом на них нажиться. Поддерживайте своих. Мне вот постоянно пишут, вот, нас там давят. Да, конечно, будут давить. Потому что вы что делаете? Вы только плачетесь. Вы своих-то не поддерживаете. И надо понимать, что победа, она сначала делается в мозгах. Вы почитайте вот эти все мудрые книжки, которые иностранцы писали, «Как победить Россию». Ну там же белым, черным по белому написано, но нельзя войной победить. А какой вариант? Надо захватить их детей, надо развратить их женщин, надо сделать вот это, вот это, вот это, дебилизм этот насадить, все. Вот сейчас это все продолжается, оттуда это все идет, мы здесь просто сидим и принимаем и глотаем. Замечательно и здорово все. И сидим и думаем, а что делать? Так всегда надо действовать так, как не ждет от вас ваш враг. Это же простой принцип войны любой, неважно, информационная это война или это настоящие боевые действия. Вот от вас что хотят, не делайте этого. Заставьте врага делать то, что ему не надо. Сначала вы не делайте, что он от вас ждет, а потом вынудите врага делать то, что ему не надо. И вы победите в этой войне. И война закончится. Поэтому прочитайте книжечки, посмотрите, как действовать. И перестаньте делать того, что на вас рассчитывают, что вы начнете это делать. Идем дальше. Вася Дада написал так. Как понять, сгинул в Тар-Тарары? Ну, это, скорее всего, как раз отголосок той катастрофы, когда Тартария была или смыта, или уничтожена ядерным ударом и последующим потопом, может, даже не одним. Вот оттуда одно из трактовок этого выражения. А на самом деле есть еще одна трактовка. Дело в том, что различные, скажем так, народы, которые жили в империи по ее окрестностям, со временем размножившись и переняв наши технологии, и в определенные времена пользовались моментом, собирали так называемые армии, ходили походом на тартаро-монголов, то есть на Русь, первую новую Русь, империю, и пропадали здесь все до одного, что у наших, скажем так, заклятых врагов есть такое выражение «провалиться в тартарары». Когда собиралось огромное войско, красивое, богато одетое, уходило покорять этих диких людей, ну, под всякие завывания, и никто из этого войска не возвращался. Так что вот вам две трактовки, выбирайте любую. Да, как сказал один военный, хороший мой знакомый, что нас не страшат войска НАТО, в данном случае он говорил НАТО, пускай приходят, нам металлолом нужен в большом количестве. А то как-то мы все поставляем за границу, но в конечном итоге нам надо тоже что-то возвращать. Дальше определенного рубежа не пройдут, а металл нам пригодится. Вот такие шуточки насчет тартарары. Идем дальше. Не по теме. Вопрос тебе предлагает связаться с Виктором Александровичем Крушуновым, контактером, который тебе может поведать кое-что о прошлом времени, о прошлом истории Тартарии. Все ссылки, пожалуйста, я уточню, я для этого, что я отсылаю вас на мои каналы, на мои статьи, потому что там можно оставить комментарии, бросить ссылку. Я ведь не знаю все. Я примерно представляю общую картину. Но меня же интересуют материальные доказательства, исследования других людей, потому что я точно такой, как вы. Мне интересна правда, вот и все. И для этого я говорю, используйте то, что есть. У нас есть сейчас интернет. Вот это все, если бы не было интернета, я физически это не нашел, я бы не побывал в этих библиотеках европейских, по всему миру не посмотрел, по музеям. Поэтому используем то, что есть. И правильно Алексей говорит, что мы, как бы это грубо не звучало для вас, но нам война прямая не страшна, потому что прямая война всегда делала то, что должно произойти без нее, объединяла нас в единый кулак, который невозможно разрушить ничем. Поэтому более страшна война нас самими собой. Когда вместо того, чтобы, грубо говоря, сделать квас, вы бегите в магазин, покупаете сосасолу. И на этом тратите свои деньги, и так кровью и потом заработанные. А вместо того, чтобы сэкономить, а потом бегите, покупаете таблетки, которые вас не лечат, а только калечат. А потом новые таблетки, а потом уже за захоронение пора платить. Вот, самоуничтожение своими руками. Вот и все. Поэтому информации на радио огромное количество. Я, прежде чем попасть на радио, до этого слушал его 5 лет. И, скажем так, находил самое интересное, то, что делало меня лучше. Я надеюсь, вот 4-5 лет прослушивания радио не прошли даром. Так что я тут старый, скажем так, партизан, по крайней мере, Народного славянского радио. Ну, по-моему, это был 12-й год, когда я начал слушать. Так что вот и вам рекомендую, используйте. Да, это произойдет не за день, не за год. Может, вы там найдете что-то другое по здоровью, по одежде, по использованию энергетики любых, по очищению. Просто прекратите уничтожать сами себя. Все. Введите свои санкции против всего чужого и введите, а принимайте все здравомыслящее, подтвержденное. Не верьте на слово, проверяйте. И меня проверьте. Уточните, покажите, где я ошибся. А вдруг я ошибся? Покажите, ты ошибся здесь, чтобы я сделал еще более совершенный материал. И будут люди... Не буду читать, значит, надо делать фильмы. На радио первый шаг, потом надо снимать свои фильмы, их распространять. И есть возможность в интернете, соцсети. Делайте, поставьте лайки, оно выведет в топ, будут увидеть другие люди, кто-то может перевести, дать в англоязычный интернет. Все в наших руках. Не сидите, не ждите, да. Снимайте эти ограничения. Так что такой, скажем так, короткий ответ. Ты сказал про то, что столько лет слушаешь. Я вот думаю, многие, когда начинают слушать радио, и какие-то вообще, да и не только радио, а интересуются наследием, у них возникает вопрос: нифига себе, что это, сказка какая-то, что ли? Что это, фантастика, что ли? Да ладно, такого быть не может, потому что меня же учили другому. Это большинство первая реакция. Хотя есть другая реакция. Ух ты, вот это здорово. Тут, значит, сразу фанатизм начинается, который, как детская болезнь, как, например, краснуха, надо просто переболеть. Или ветрянка. Вот. А потом все становится на места, как-то успокоение приходит, люди начинают разбираться, и многие, вот как ты, уже начинают сами до чего-то докапываться. Поэтому вот просветительская функция без насилия, без какой-то жесткости, вот да, это наша основная направленность. Мы не пытаемся кому-то что-то доказать. Мы просто зовем разных людей с разными взглядами, с разными и религиозными взглядами, и там какими-то течениями, и историческими направлениями, чем только там не зовем, для того, чтобы мозги шевелились. Потому что на эти вопросы надо смотреть с разных сторон. Есть конкретные люди-тестеры, которые тестируют ваше отношение к миру. То есть способны ли вы воспринимать этот мир и анализировать? Или вы говорите: так, фигня, или ух ты, только вот это. То есть такой вариант фанатизма у вас еще сидит или не сидит? Способны ли вы разобраться, где человек от себя что-то придумал, или все-таки это правда? Где это шизотерика, где это эзотерика, где это какая-то скрытая правда, или где это иносказание, например, или это домысел? То есть вот это все наша направленность. Насчет того, когда ты сказал, что нас война объединяет, мне вспомнился... К сожалению, полностью фильм не посмотрел, вот новый про панфиловцев. Там такой момент интересный был, когда бронебойщик в окопе сидит, стреляет, значит, по танкам, а у него помощник казах, насколько я помню, то ли узбек, то ли казах, я могу ошибаться, простите меня, пожалуйста, но суть там в чем? Значит, наш русский человек целится в танк, ну, заряжает и говорит: сейчас мы покажем этим гадам, как русские дерутся, как умеют драться. И это такой смотрит: я вообще-то казах. Он такой на него смотрит: ну ты-то воюешь где, в России? Он: в России. Значит, русский. А вот когда, говорит, в Казахстане будем биться, вот так покажем, как казахи умеют сражаться. Вот когда война приходит, общее горе, она всех объединяет. Вот когда человек говорит по-русски, и он предан своей родине, неважно, кто рядом с тобой стоит, главное, что он такой же преданный своей родине, главное, что он такой же, как и вы. Он мечтает освободить свою землю. И неважно, казах ты, удмурт ты, татарин, белорус, украинец, серб, неважно. Важно, что людей объединяет желание жить по совести, в ладу с природой, жить по правде, освободить свою землю и не дать страдать своим соседям. Вот это нас всех объединяет. Поэтому эти мерзавцы и не могут нас победить. Они не понимают, что такое за русский дух. Даже если вроде разрез глаз другой, даже если вроде бы традиция немножко отличается, и какая-то там языковая особенность есть, а во время беды взяли и объединились. И наваляли по полной программе. А вот через водку, через табак, через наркоту, через распущенность, через средства массовой информации, тут уже все по-другому получается. Поэтому если вы видите, через что за нас цепляют, нас, вернее, что цепляет, через что, то против этого и надо восставать. Это необходимо убирать всеми возможными путями, создавая свое, только свое. И не поддерживать эту гадость. Здесь я полностью согласен. Ту гадость, которая нас разрушает и делает слабее. Дальше. Виталий написал, реплика в эфир. Вообще территория Тартария от Уральских гор до Тихого океана и от Северного океана до Индийского океана. Это все называлось Тартария. А в Европе тоже было несколько Тартарий. Велес, Уэлс, Уэлс, Элес. Велес можно перевести как великий лес. А кто санитар леса? Естественно, волк, хозяин леса. Это еще медведь. Аркадий Лысенко. Вопрос в эфир. Кем была произведена зачистка, по вашему мнению? Вопросы больше не принимаем. Время уже позднее. Давай разберем, кем же была произведена та самая зачистка, или это отдельная передача будет? Это нужно делать отдельное исследование, потому что посмотрите на объем исследования. Его, как говорится, оно мало того, что сжато. Главное, чтобы вы понимали, откуда с Северного полюса пошли на то, что называется Асией. Там занимали территории, которые были пригодны для жизни. В течение какого продолжительного периода? Тысячелетия там жили. Когда там появились города? Это вопрос к археологам. потому что по картам они были соединены, перешли сразу, или сначала попали в Омск, а потом все-таки расселялись поступающей, освобождающейся суши, которая от моря того освобождалась. Это все-таки речь идет про 100 тысяч лет, более чем. Ответ это нужно искать и определять геологически и по другим находкам. Это уже должны работать археологи, геологи и так далее и тому подобное. Просто теперь, когда вас спросят про татаро-монгол, вы будете знать, кто они такие, где их основная прародина была, как они выглядели на самом деле, какую культуру, язык они несли, что они были не дикие, а сверхразвитые, что они умели строить пирамиды, обладали так называемыми чудесами, робототехникой, управлением погодой, левитацией, там, некромантией они знали толк. Поэтому все это шло от единой культуры, культура, победа света. Кого славящих Янь-Инь или Перунова Русь? Индия тоже, затронем этот вопрос, почему Индия, все это нужно продолжать. А зачистки, опять же, в основном это она была направлена на междоусобицу. Потом основной зачисткой занимался при помощи так называемого Наполеона. Ну, по крайней мере, он же сначала поплыл в Египет, а там же в Египте наших людей тоже зачищал. Потом по той же схеме был натравлен на Русь. Причем наполеоновская война какая-то странная. Правитель в Санкт-Петербурге сидит, а он идет на Москву. Тоже странности непонятные. Это нужно все отвечать. Плюс эта катастрофа, которая получается, она была всего-то 300 лет назад. Где-то 17-18 век, не дальше. Опять же, нужно конкретно установить эти даты. Уже можно будет понять, какая территория пострадала. И теперь вы прекрасно понимаете, что могущество было основано не только на том огромном населении, грамотном и культурном, но и на том, что место расположения городов позволяло управлять одновременно и Америкой, и Азией. А Москва, скорее всего, это был город, скажем так, подскока, который управлял Европой и так называемой Турцией и Африкой. Почему, скорее всего, и тоже этот символ двоичности? Потому что из одного центра прямо миром управлять не получится. А если у тебя один центр на Тихом океане, а другой в Москве, скажем так, соправитель находится, тогда это вполне возможно. Теперь вас не будут удивлять пирамиды в России, как говорится, чудеса Америки. Вы не будете распространять этот миф о том, что Колумб куда-то первый приплыл. И будете намного более подкованы и сможете любого интересующегося и сомневающегося направить по конкретному адресу. Или показать им это видео, или показать им эти статьи, чтобы человек убедился, все есть. А в первую очередь, глядишь, наши усилия выльются не только в видео, но и в книги, и в фильмы, которые уже невозможно будет замолчать. И мы сможем все равно переломить эту лавину. Также хотелось бы вас предупредить, что у светлых сил есть своя методика воздействия. Сначала говорят по-хорошему. По-хорошему. Вот как мы, как Алексей, как я, просто показывают, вот они эти доказательства, вот эта информация, можете проверить. Вот я проверил, посмотрите, что получилось. Если по-хорошему не понимают, что начинают? Начинают более жестко. Вот мы уже перешли к более жесткой фазе. Проблемы там, сям, туда-сюда. Это, как говорится, а когда уже совсем люди не понимают, не хотят просыпаться, говорят, нет, мы хотим оставаться в старом саморазрушительном времени. Они не понимают, что увеличились вибрации, саморазрушение идет в 10 раз быстрее, может и больше. Тогда уже придет жареный петух, так называемый. И вот жареный петух уже клюнет всех, тогда это будет физическая война. Понимаете, мы с вами еще, как говорится, разговариваем по-хорошему. предлагаем по-хорошему чистую информацию, чистую правду, которую мы сами нашли. Если люди не захотят вас принимать, все будет очень по-плохому. И насколько по-плохому, вы можете понять на принципах Тартарии, которая управляла всем миром, а сейчас не существует даже ни одного города древности. Ну, я имею в виду на карте. Они-то под землей какие-то остатки есть. Поэтому решайте сами, вы как хотите, по-хорошему или по-плохому. Ты сейчас людей запугал так некоторых, сейчас начнут говорить, вот опять. Дело в том, что светлым богам устраивать бойню смысла нет. Они в этом случае сами не участвуют ни в чем. Они только предупреждают, как не надо делать. И рассказывают о том, что будет, если вы будете продолжать упираться в своем безумии. Потому что для каких-то гадостей есть темная сторона, есть пекельные миры, то, что называют бесовщиной, то, что называют дьявольщиной и демонизмом. Просто-напросто светлые боги вас предупреждают, что помимо света и добра здесь есть те, которые утилизируют вот это все, что не вписывается в светлое развитие. Утилизаторы есть. Если вы довели себя до состояния каловых отходов, то в этом случае утилизатором необходимо будет вами заняться. Это простой такой, ну, закон бытия вселенной, вселенский бытийный закон. Поэтому светлые никогда не устраивают ни бойни, ничего такого плохого. Они помогают развиваться. Но если вы захотите оставаться в этом невежестве, хотите дальше себя уничтожать, то утилизаторы обязательно к вам придут. И светлые не имеют права вам, им вернее, помешать, потому что вы, по сути, их приглашаете к себе. Вы своими действиями, своими мыслями поддерживаете себя в состоянии вот этой навозной кучи, и утилизатор обязательно по запаху найдет эту навозную кучу, ну и поступит, как он и должен поступить. Правильно, Алексей. Позволь маленькое уточнение. Никто из богов светлых ничего не делает. Весь мир построен на наших желаниях, необходимостях и пожеланиях. Оттуда такая байка, что человек идет и говорит: «О, счастья нет, будущего нет, прошлое все ужасно». А за ним идет его высший хранитель и записывает: «Ну, блин, что он желает? Счастья нет, будущего нет». И так каждый день. Ну, будем исполнять, а что делать? Вот это что самое. Весь мир построен на ваших желаниях. Хотите иметь будущее светлое, чистое, имейте его. Есть такая возможность. Если вы будете дальше упираться, ничего нет, все ужасно, и дальше. А ведь это воздействие на вас. Вы просто разрешаете и зовете низшие силы. Идите к нам, вот тут все плохо, ничего не будет, все ужасно. И было вчера ужасно, и завтра будет ужасно. И вы призываете сами эти низкие вибрации. Вот и все. Отказаться постепенно, перейти на те вибрации, которые уже здесь на Земле высокие, которые нашему человеку как раз и подходят. Они неприятны низковибрационным сущностям. Поэтому им будет неприятно здесь находиться, они будут устраивать вам тарарам. Вы их призовете, тут вибрации высокие Земли, они такое устроят, что мало не покажется. Поэтому все ваше желание. Если вы принимаете все мысль, что все плохо, будет еще хуже, а прошлое ужасно и так далее, вы сами себе программируете будущее, запрашиваете эти силы. Если вы говорите: «Да, мы такие, пережили такие катастрофы, прошли сквозь тысячелетия, выжили, и нас все еще 100 миллионов на этой земле, как ни крути. Так что переживем и это на основании традиции, веры, то есть знаний чистых, и будем продолжать развиваться. А все, что было и будет, это наш опыт духовный. Мы все равно бессмертны, как душа, и будем продолжать получать свой опыт. В данном случае хотим опыт положительный, хотим вернуться в состояние вселенское, вселенской гармонии, объединиться и на основе здравомыслия помочь и другим народам пережить этот период, очиститься и пойти в будущее более высшего порядка во всех отраслях». Такой ответ. Хороший ответ, да, я согласен. Вот я почему уточнил-то, потому что многие скажут, ну вот опять там боги всех наказывают. Вот как раз мы разъяснили, что боги никого не наказывают. Боги дают возможность себя проявить. Но в том случае, если что-то начинается не так, как замысел богов и программа, которую, кстати, вы сами же себе здесь и устанавливали, только сюда прийти в соответствии с божественным промыслом и роль выбирали для себя в этой игре, то в этом случае, если что-то идет не так, то в этом случае приглашаются утилизаторы. Они даже не приглашаются, они на это заточены. Вот у них нюх на это, надо понимать. То есть никто никого не наказывает. Вы сами их призываете, сами. Своими мыслями, своими хочушками, своими амбициями, разговорами про войну, победить другого. Вы постоянно находитесь в каких-то драках, постоянно воюете с кем угодно, готовы даже своим зеркальным отражением воевать. Вот, навешивайте на себя какие-то регалии, великий гуру, великий учитель, там какой-то, я не знаю, там воздушный акробат, семантик там, или кто-нибудь еще. Я уж не знаю, что придумать, каких слов там. У меня, может быть, научных терминов не хватает, чтобы глупость какую-то очередную родить. Вот, но суть в том, что вы занимаетесь этим. Раз занимаетесь, то никто не имеет права до поры до времени вам мешать этим заниматься. Но за все приходится платить, как и при жизни, так тем более и после нее. Поэтому что вы создаете, то в конечном итоге вы и получаете. Вот задача богов вас предупреждать о том, что, ребятушки, тормознитесь, вот тут лучше не надо, волшебный пендаль, бац вам, и вот тут лучше не надо, потому что будет так, бац, там грабли в лобешник стукнули, а вот тут хулиганы встретились, не потому что злые боги, не потому что вас наказывают, это всего лишь навсего система остановки, защиты от дурака, чтобы сам ничего не натворил, себя не уничтожил. Ну вот когда уж совсем все очень здорово, совсем уже заигрались, совсем забыли, ну тогда вдруг прилетает волшебный вертолет, сбрасывает несколько атомных бомб. Ну, в общем-то, и начинается на том месте все с самого начала, с самого нуля. Уборка произведена. Итак, последний вопрос. Я сказал уже 10 минут назад нашим помощникам, что вопросы больше не принимаю. Тут еще два вопроса прилетело. Да. Олег Светов, реплику эфир. Боги-кураторы давно рядом, они вокруг, постоянно с нами. Пример в книге «Трудно быть богом», Стругацкие. Хороший пример. Анубис Чернобогов, реплика в эфир. Все давно, а все верно, день за днем и во всем, в богах, богинях рода, омсе бога, нам все краше, краше и лучше. Вот на этой такой доброй и верной, на мой взгляд, ноте можно уже подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, подводи. Ну, подводить здесь, я думаю, все понятно. Все в наших руках. На что вы будете обращать внимание, что будете поддерживать мысленно, физически, информационно, материально, то и будет увеличиваться. Если будете обращать внимание на тех, кто на низких вибрациях, скажем так, кто нам помогал учиться, принес всю эту низковибрационную жуть нам в нашу жизнь, значит, будут усиливаться они. Если будете обращать внимание на свою культуру, традиции, наследие, наступившее уже, которое уже пришло время высоких вибраций, а это в переводе на нормальный язык, как говорится, современного человека, высокие вибрации – это и есть наши боги, которые здесь уже, как правильно заметили, это высокие вибрации, которые мы с вами, люди, которые можем использовать и должны использовать эти высокие вибрации для развития, самосовершенствования и улучшения не только себя, но и всего мира. Именно поэтому все предсказания указывают только на нашего человека, который должен дать надежду миру и показать, куда двигаться дальше. И даже любое ваше движение в положительном направлении будет многократно усилено. Вот и все. Поэтому не надо ничего бояться, цепляться за низкие вибрации. Все есть в культуре, в традиции. Для этого есть здравомыслие. Впереди нас ждут только светлые дела. С нами наши боги, предки. Все в наших руках. Просто надо брать и делать. Даже по чуть-чуть, даже поделившись видео, даже, как говорится, поддержав наши информационные средства. Пусть сейчас это радио. том числе и физически, в том числе и здравомыслием, а может когда-то, я же говорю, и общины образовывать, которые будут улучшать свою жизнь и окружающих с помощью качественной продукции, отвечающей всем стандартам природности, человеколюбия, скажем так, славянского наследия. Потому что наши предки везде, природа у них была основой их жизни, везде природу они не уничтожали, а только размножали. Сейчас же биосфера уничтожена с помощью, в том числе, и наших рук. Поэтому все, мы на пути возрождения, к чему вас и приглашаем во всех направлениях, хоть и в информационных, хоть и в физических. Поэтому все в наших руках. Используйте те возможности, которые есть. Со временем будут новые возможности. Мы их как раз будем замечать, делиться. И все это вы можете найти, в том числе и на радио. Благодарю вас за внимание. Быть добру. Благодарю. Вот ты слово «вибрации» перевел такое высокое понятие, но ведь вибрация заменяется на простое матерное слово наше русское – колебание. Вот есть кол, а есть то, что вокруг него происходит, да? Колебание. Вот. Ничего в этом слове плохого нет. И отсюда происходит и вселенское что-то, и порождение отсюда же происходит, и много-много чего другого. Поэтому замените модное слово «вибрации» на слово «колебание». Вот когда вы хотите плохо что-то сказать, о чем-то говорить, да заколебал ты меня. Вот это как раз замена того самого слова, которое так мягко заменяется. Ну, ладно. Теперь дальше про насущие. Проектов огромное количество у нас, которые можно воплощать. Нехватка в простом. Первое. Нехватка в исполнителях. И второе. Нехватка в финансах. Я не говорю в данном случае про радио. Радио, само собой, оно существует и будет существовать, даже если будем здесь дохнуть от голода. Все равно до последнего будем, как из блокадного Ленинграда, поставлю в конце концов этот себе метроном, и он будет щелкать, и буду что-то под него говорить. Дело не в этом. Дело в том, что есть проекты, которые позволяют что-либо создавать. Не хватает именно людей, которые уже осмысленно это понимают, необходимость этого. И не хватает вот нашего такого объединения промышленников, производителей, купцов, предпринимателей в хорошем смысле, не барыг, а предпринимателей, именно с нашим представлением о мире, которые бы уже начинали совместно что-то делать. Вот эти артельные дела, какие-то производственные торговые системы, объединение людей. Вот этого пока у нас сейчас не хватает, но время уже к этому пришло. Причем не вопреки кому-то, не против кого-то, не через кровь, не через ломку, а просто создание. Создание только правильное, на правильных устоях. Вот этого пока нам не хватает. Поэтому стоит вопрос за малым. Объединяйтесь, те, кто начал что-то осознавать. Если вы занимаетесь то, что сейчас называется бизнесом, то, я думаю, пришло время осознать, что такое бизнес, а что такое, например, купечество, промышленность, производство в нашем понимании. И давайте уже объединяться, давайте как-то начнем производить свое. Потому что барыги, они свое как-то не стремятся производить. У них есть под боком Китай, и неважно, хорошее они поставляют вам или плохое, неважно, через сколько это все гадкое окажется на помойке, через день, через полгода, их задача родину продавать, чтобы за счет продажи родины жить нормально. Родину продавать во всех смыслах. Деньги, которые здесь образуются, они выводят в Китай там, или в какие-то другие страны, сюда вывозится хлам. И этот хлам потом оседает у нас на помойках, травит наши реки, травит нашу землю, травит наших людей. Вот если вы это все осознали и уже поняли, что так жить нельзя, давайте тогда будем делать так, чтобы хлам сюда не поставлялся, а те возможности, которые сейчас у нас есть, тратились для блага Руси, для блага России, для блага всей России. Не только России вот в границах современной России, а вообще всей России. Но начинать надо с мест, с себя самих. Еще раз говорю, не воюя с кем-то, иначе мы себя введем в бойню, а просто делая свое дело, но делая правильно. Напоминаю, сегодня у нас 4 октября 2017 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 14 день, месяца божественного начала, 7526-го, третейник. Настоящие белые моголы, Тартарии, Тартарская империя, наследница Скифия. Это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Виктор Максименков, автор-сказитель. Низкий поклон тебе, благодарность. Всем нашим радиослушателям и зрителям также благодарность от души за то, что вы поддержали сегодняшний эфир интересными репликами и вопросами. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Быть добру. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.